Вы смотрите Народное славянское радио. Наш сайт slavradio.org. Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите и слушаете Народное славянское радио. Виртуально с вами нахожусь я, Алексей Орлов, и Петр Балаев. И сегодня мы будем говорить на очень важную тему, которая называется «Мифы и правда о революции 1917 года». Петр, я хочу сразу запросить такую информацию. Можете себе что-то рассказать, чтобы наши радиослушатели и зрители что-то такое узнали и поняли, с кем имеют дело? Предоставляю возможность такое представиться. Да, да, здравствуйте, конечно. Я вообще-то являюсь членом Российской коммунистической партии большевиков. Эта партия у нас создана из известного в довольно узких кругах коммунистического движения имени антипартийной группы 1957 года. С 2015 года занимаюсь писательской, публицистической деятельностью. Ну, называют меня писателем-историком, но в большей степени моя деятельность является партийной, и те книги, которые я пишу, это партийная литература, которая выражает точку зрения, позицию и программные установки бывшего коммунистического движения имени антипартийной группы 1957 года и нынешней партии РКПБ. Написано сейчас мною 8 книг. Это и первые две книги из серии «Антистариков». Это именно книги о русской революции. Далее книга о Клименте Ефремовиче Ворошилове. Потом о Берии, Берии и ЦК, два заговора. Троцкизм против большевизма, вот, о процессе реставрации капитализма в России. Книги, посвященные истории Великой, далее миф о большом терроре. Это, наверное, самая скандальная моя книга, опровергающая ту ложь, которую истоки, которые еще берут в Министерстве пропаганды гитлеровской Германии о бессудных расстрелах в 1937 году по приговорам так называемых троек НКВД. И книги по истории Великой Отечественной войны, клевета на Красную Армию. И последняя изданная «Жаркое лето» 1942 года. «Шах и мат» фон Боку от Тимошенко. Ну, сейчас в работе книга о противостоянии Люфтваффе и ВВС Красной Армии во время Великой Отечественной войны. Ну, вот. Эти книги как можно характеризовать? Исторические, аналитические или, может быть, как это напишут, на основе чего-то авторское изложение? По сути, там нет моих, в этих книгах моих идей нет, моих личных идей нет ни одной. И я это неоднократно заявлял, и мои товарищи заявляют, мы стараемся вернуть историографию Советского Союза, советского периода к тому состоянию, в котором она существовала до 1953 года. Но получается так, что среди современных историков, моих критиков, меня называют последователем Носовского и Фоменко. Это вот так сейчас воспринимается наша история, которая, ну, историография, которая существовала до 1953 года. То есть до такой степени мозги вымыты, что уже воспринимают то, что было, как какую-то научную или околонаучную историческую фантастику. Да. Хорошо. Тогда такой уточняющий вопрос. Почему фигурирует цифра 57 и чем плох гражданин Стариков, что против него такая прям? Ну, Стариков – это один из пропагандистов того, что мы называем мифами. В основе пропагандистских идей Старикова лежит то, что все революционеры являются иностранными шпионами. Будем о том говорить. А цифра 57, антипартийная группа 57 года, ну, это известная группа, окончательный разгром которой был совершен на 22-м съезде КПСС, это Молотов, Маленков, Каганович, Ворошилов, это последние соратники Сталина, которые пытались противостоять троцкистскому перевороту в КПСС, совершил главой. Его главой называть нельзя, но большинством ЦК КПСС, которое захватили троцкисты, главой этого переворота был выдвинут Никита Сергеевич Хрущев. Ну да, вот, известная личность, которую с разных сторон рассматривают, и кто предателем называет, кто-то ставленником называет, кто-то, наоборот, борцом идейным за что-то там. Но это отдельная история, у каждого может быть свое какое-то видение. Я думаю, что какую-то из передач мы можем посвятить этому персонажу, чтобы разобраться, а что это вдруг там с Крымом произошло, да, почему вот такое предательство было, а почему такие развороты и так далее. Ну вот для начала, чтобы как-то нашу беседочку закрутить, я хочу один из, ну не знаю, миф не миф, много мифов существует по 1917 году. Якобы в тот момент уже существовала троцкистская группировка «Красная гвардия» называлась, которая захватывала там что-то, да, вот, и она такая была полусамостоятельная структура, хотя вроде там с большевиками он присутствовал в большевистском движении и так далее, да, считается. Вот, ну, была такая вот автономная структура «Красная гвардия». Но и как проходила революция, такой мне понравился интересный миф о том, что на тот момент бойцов, которые могли бы вот брать штурмом Зимний, было очень мало. Если бы так их поставили на расстояние вытянутых рук, то цепочка бы не хватило, чтобы замкнуть весь периметр Зимнего. И вот поэтому туда было прислано несколько автомобилей странных ребят, которые не понимали по-русски, были одеты в матросскую форму, и вот они там поприсутствовали, и, в общем-то, на их плечах это, вот этот переворот, как его называют, был и сделан. Ну и потом, благополучно после этого, они куда-то там удалились. Ну, естественно, это все финансировалось на деньги там, и американские, и немецкие, ну и так далее, и тому подобное. Вот существуют такие, не знаю, миф это не миф, вот сегодня, наверное, нам нужно будет разобраться в этом историческом событии, и будем рассматривать наш сегодняшний вариант как раскрытие каких-то, ну, надеюсь, фактов, которые исторически подтверждены для того, чтобы тем, кто забыл о советском прошлом нашего народа, как-то задумались о том, что было, как это все делалось, как происходило, и вот почему мы сейчас свалились в это самое, можно так сказать, контрреволюционное состояние. Вот я считаю, в 90-х годах произошла контрреволюция, буржуазия вернулась на место, но уже буржуазия нового такого расклада. Это капитализм в чистом виде, где человек-человеку волк, ну и так далее, и тому подобное. Плоды вот этого всего мы сейчас активно так хлебаем из вонючего помойного корыта. Так что передаю слово, Петр, пожалуйста, приступай, ну, в формате доклада, а я потом буду что-то спрашивать, уточнять. Наши зрители, наверное, подключатся и тоже что-то поспрашают. Пожалуйста. Да, конечно, можно меня перебивать свободно, если будут какие-нибудь вопросы. Но, наверное, начнем с того, что вообще такое миф. То, чем мы занимаемся, борьбой с мифами, то, что занимается наша официальная пропаганда и официальная историография, как часть нашей пропаганды. Распространением и созданием мифов. Если мы с вами боремся с мифами, а миф открываем словарь, толковый словарь русского языка, Ожегова, и считаем, что это древнее народное сказание, да, недостоверная информация, выдумка и тому подобное, и оказывается, что мифы, которые получили распространение, большое распространение среди нынешнего российского народа, свидетельствуют только об одном, о низком, о чрезвычайно низком уровне образованности нашего российского народа. Просто о катастрофически низком уровне образованности. Причем это наследство. Низкий уровень образованности российский народ получил от советского народа. Поэтому именно советский народ получилось так масштабно одурачить прелестями капитализма, и советский народ отказался от социализма и проголосовал за первого президента Российской Федерации. Именно поэтому, если вы выйдете на улицу и спросите, что произошло на Украине в 2014 году, вам больше подавляющая часть опрошенных скажет, что там произошел Майдан, произошла оранжевая революция. И прямо российская пропаганда говорит, что вот Госдеп, наш геополитический противник, занимается созданием революции, сеет хаос по всему земному шару. Ну, причем, знаете, геополитика, термин очень распространенный среди нынешних российских политиков, но они каким-то образом умудрились не знать, что термин геополитика был изобретен английскими расистами. Вот так вот. Вот что мы говорим об образованности. Ну, что такое? Была ли на Украине революция? Хоть оранжевая, хоть голубая, хоть полоску. Нужно вспомнить хотя бы школьный курс биологии и понять, что революция – это вид развития материальных объектов, так же, как эволюция. Эволюция – это развитие материальных объектов от низшего к высшему, постепенное развитие, а революция – скачкообразное развитие именно от низшего к высшему, в том числе и человеческое общество. Человеческое общество – это материальный объект Вселенной. Как ни возьми. Что обратное направление эволюции и революции – это регресс и деградация. Что мы видим на Украине? Мы видим там развитие чего-то. Развитие от высшего к низшему. Нет, там регресс и деградация. Ну, а коли политики согласились с тем, что у нас в октябре произошла революция, и прямо называются те события революционными, то значит в октябре 1917 года произошло скачкообразное развитие российского общества от его низшего к состоянию более к низшему. Ну и именно поэтому все революционеры всегда были иностранными шпионами. В любой революции революционеры всегда получали ярлык иностранных шпионов. Ну, первая буржуазная революция, Нидерланды, да, еще 16 век. Оказалось, что Вильгельм Оранский был турецким шпионом. Он на турецкие деньги совершил революцию в Нидерландах, чтобы противостоять испанской империи. Английская революция, ну там разные версии английской буржуазной революции, то ли она на испанские деньги была проведена, то ли на французские. Французская революция, ну, французские революционеры, якобинцы, Дантон и Робеспьер оказались английскими шпионами. То, правда, свергнутые роялисты убежали в Англию, но это ничего страшного. Ну, то же самое касается и нашей русской революции. Почему это так происходит? Ну, потому что свергнутые классы в развитии общества от низшего к более высшему не обладают какой-то значимой идеологической базой для противостояния революционным движениям. У них просто, ну, представьте себе, ну, вот Франция... конца 18 века, да, канун Великой Французской революции. Французские дворяне, да, там на заре феодального общества дворянин, он защитник, да, защитник своих крестьян, да? Сейчас, минутку. Защитник своего народа, понятно, ему дается определенный надел, его наделяют крепостными. Этот народ содержит этого своего дворянина, феодала. Он в обмен на это, да, с копьем и мечом защищает своих людей от посягательств соперников, защищает свой народ. Ну, Франция конца 18 века, армия уже практически дозначительная, да? Большая армия, все. Роль дворянства упала, даже большинство офицеров уже разночинцы. Естественно, народ задает вопрос, а с какого перепуга у дворянства такие привилегии? Если даже большинство дворян уже не служит в армии, они уже избегают военной службы. Как противостоять вот этой революционной пропаганде, направленной на то, что пора лишить правящие классы всех привилегий, потому что все люди Богом созданы равными. Основа буржуазной морали – свобода, равенство, братство. Все люди созданы равными. Противостоять этой пропаганде нечем. Поэтому придумывается то, что это все наймиты вражеского государства, буржуазные наймиты. Понятно. Ну вот теперь хотелось бы вернуться к 1917 году. И такой-то один из первых вопросов, распространенный. Правда ли, что эта революция была запланированной? И если это правда, то кем она была запланирована? Да, конечно, она была запланирована. В России существовала единственная революционная партия. Она даже была пока еще в виде фракции. Российская социал-демократическая рабочая партия большевиков, она одна из фракций в самой РСДРП, уже оформившаяся в 2014 году в отдельную партию. Это была единственная революционная партия в России, которая планировала революцию. Больше ни одна партия в России бы революцию не планировала. Планировали дворцовые перевороты, там свержение царя и тому подобное, но революции никто не планировал. Более того, оказалось, что это единственная революционная сила, способная свергнуть самодержавие. Это вот один из главных мифов о революции 1917 года. Если мы будем говорить о революции 1917 года, то там было две революции фактически. Это февральская буржуазная революция и октябрьская социалистическая революция. Проблема в том, что февральскую буржуазную демократическую революцию совершил рабочий класс во главе с партией большевиков. Главный миф сегодня гуляет в виде мема по интернету. Вы видели, наверное, тоже встречали картинку. Ленин спрашивает, портрет Ленина и подпись под ним. Дружок, если ты учился в школе, ты должен знать, что я не свергал царя. Царя свергли либералы, а я сверг либералов, которые свергли царя. Ну, то есть Ленин отомстил за свержение царя, получается. На самом деле, ну, понимаете, Алексей, ну ладно бы вот это говорили о том, что большевики не причастны к свержению царя, но это прямо говорят, что большевики не причастны к свержению царя, царя свергли либералы, а уже потом в октябре 17 года большевики подобрали власть, которую либералы уронили в грязь. Ладно, мы об этом говорил вот тот же Стариков, там наши буржуазные пропагандисты. Но об этом говорят все левые. Все российские левые говорят о том, говорят о том, что уж большевики-то точно не свергали царя. Несмотря на то, что все они хвалятся тем, что чтут Ленина и читают труды Ленина. На самом деле версия о том, что большевики не причастны к свержению царя, появилась еще в 30-е годы прошлого века, но потом будем говорить об этом. Но, к сожалению, для тех, кто верит в то, что Зюганов и КПРФ настоящие коммунисты, а именно они поддерживают вот этот миф о непричастности большевиков к свержению царя, все обстоит противоположным образом. Я хочу уточнить. Если это на самом деле проводили большевики февральскую революцию, то почему тогда называется буржуазно-демократическая? И почему ограничились только свержением царя? Ведь достигнуть тех задач, которые были поставлены в полной мере буржуазной революции февральской, не получилось. Для чего нужно было тогда вот только свергать царя, там, ну, знаете, какие-то там маленькие установки, которые были задуманы, но в полной мере не было вот всего это достигнуто. Что помешало и почему так называется буржуазно-демократическая? Да, конечно, скажем. Ну, мы, наверное, сегодня уделим особое внимание именно этой теме. Это очень интересная тема в разрезе нынешней пропаганды. О том, что именно большевики возглавляли и руководили рабочим восстанием в Петрограде в феврале 1917 года, к сожалению, для сторонников КПРФ и любителей таких историков, как Спицын, Платошкин и тому подобное, написал еще Владимир Ильич Ленин в письмах издалека, и он еще в Швейцарии писал это в письмах издалека, это четвертое письмо сразу по следам событий 1917 года. В четвертом письме Ленин прямо написал, что несмотря на то, что большинство членов нашей партии находятся в тюрьмах и ссылках, и Петербургский комитет РСДРП в Петрограде, город уже был переименован в Петроград с началом германской войны, а комитет РСДРП назывался Петербургский. И несмотря на то, что Петербургский комитет там претерпевал неоднократные аресты, но руководство восстания было за большевиками. И это же подтверждают документы департамента полиции Петрограда. Это уже давно, это еще в 20-х годах был опубликован доклад начальника департамента полиции Петрограда о событиях конца февраля 17 года. Что происходило в феврале? Ну, 23 февраля, это по новому стилю, 8 марта 1917 года, день работниц. Работницы-большевички организовали грандиозную демонстрацию женщин в Петрограде, которая переросла в то, что называется беспорядком. После этой демонстрации работницы обратились в Петербургский комитет РСДРП, а возглавлял Петербургский комитет РСДРП тогда Вячеслав Михайлович Молотов. И Вячеслав Михайлович Молотов, оценив в развитии обстановки в городе, обстановка была напряженная, но истощенная войной экономика России, нехватка даже хлеба в Петрограде, Вячеслав Михайлович Молотов дал санкцию на всеобщую забастовку в Петрограде. Вот. Хорошо. Сейчас уточню. Вот забастовка прошла, все, царь там отречение подписал, да? А почему вот этих всех целей дальше вот не удалось достичь, и почему все-таки буржуазная революция называется? Вот это вот меня очень сильно волнует. Да, Вот как раз развитие всех этих событий, то, как они протекали, они объясняют, почему именно так все произошло. Ну, всеобщая забастовка сопровождалась демонстрациями на улицах Петрограда. На разгон этих демонстраций были брошены казаки и гвардия. А нужно знать, что гвардия к 17 году уже не была гвардией образца 1905 года. Гвардейские полки в 14 году были отправлены на фронт, где они понесли очень тяжелые потери, а в гвардейских казармах Петрограда были размещены, в принципе, запасные батальоны, среди которых до февраля велась очень напряженная агитационная, подпольная агитационная работа членами большевистской партии. В этой работе принимал большое участие Климент Ефремович Ворошилов, кстати. И Климент Ефремович Ворошилов возглавлял демонстрацию самого крупного завода Петрограда, Путиловского завода, на разгон которой был выведен Измайловский гвардейский полк. Когда демонстрация подошла к шеренгам этого полка, и Ворошилов обратился к солдатам, солдаты перешли на сторону восставших, и с этого момента события в Петрограде приобрели уже необратимый характер. 28 февраля, если точно я ошибаюсь, Штюрмер, премьер-министр, объявил об отставке правительства, и власть в Петрограде перестала существовать. Вот с этого момента начинаются процессы, которые называются «Либералы свергли царя». Одновременно еще до событий 23 февраля случилось противостояние, будем так говорить, императора, царя Николая II, с Государственной Думой. В Государственной Думе зрел заговор, который получил название Гучковского. В чем заключалась суть этого заговора? Российская промышленность, находившаяся, мягко говоря, в альянсе, в тесном альянсе с английской и французской промышленностью, буржуазией, была очень недовольна тем, что война с Германией приняла такой затяжной характер. И от царя Дума требовала от царя роспуск правительства и роспуск помещичье дворянского правительства. У нас Россия еще была полуфеодальным сословным государством, и создание того, что они называли ответственным правительством, которое могло бы в кратчайшие сроки завершить войну. Николай II на соглашение с Думой не шел категорически, на то были свои причины, пока, наверное, не будем об этом говорить. В ответ на это Гучков с компанией, эта компания называлась, если вы знаете, военно-промышленным комитетом, созданным для содействия обороне, там улучшение снабжения армии на бюджетные деньги, будем говорить так, значительная часть которых разворовывалась просто. Вот эта компания, возглавляемая Гучковым, образовала рабочую группу. Но эта рабочая группа занималась не рабочими вопросами, а работой в среде рабочих. И планировалось с помощью рабочей группы организовать демонстрацию по типу демонстрации 9 января 2017 года, демонстрацию рабочих с выдвижением требования к Николаю II создание ответственного правительства. ну, Николаев, ну, министром внутренних дел под Протопоповым, этот заговор своевременно был раскрыт, рабочая группа была арестована. Поэтому, кстати, Протопопов пользуется особой ненавистью у свергнутых либералов. О Протопопове ничего хорошего вы не прочитаете в мемуарах, ни в одном мемуаре бежавших потом на Запад, ни Милюкова, ни Керенского, тому подобного. Николай II объявил о распуске Думы, и он был в ставку в Могилев. И после отбытия императора в ставку, вот так совпало, на 23 февраля, и именно на 8 марта, на день работниц, демонстрации, и потом вооруженное восстание. Всеобщая забастовка, которая привела к вооруженному восстанию. И Владимир Ильич Ленин прямо писал, что вот почему революция так быстро и удачно свершилась. Потому что совпало вооруженное восстание с уже подготовленным заговором гучковцев. И 2 марта в ставку была направлена, в Госдуме был создан так называемый Временный комитет сначала, ну, это правительство, зачаток правительства взамен уже ушедшего в отставку царского правительства, и Временный комитет направил в ставку делегацию из Гучкова и Шульгина с просьбой Николаю II отречься от престола, чтобы успокоить восставший народ в Петрограде. Николай II обратился к командующим фронтами, к военачальникам своим, и от них получил тоже не требование, а просьбу об отставке. Никто, Николаев, никакие либералы военные не свергали Николая II, они его попросили об отставке, потому что ситуация в империи благодаря вооруженному восстанию, рабочему вооруженному восстанию, была катастрофической. Нужно знать, что Петроград — это был тогда крупнейший экономический центр, промышленный центр, это больше половины промышленности Российской империи, тем более оборонная промышленность. Ну, естественно, все нити управления, вся власть сконцентрированы в Петрограде. Утеря Петрограда – это развал власти. Поэтому Николай II по просьбе либералов и военных отрекся от власти в пользу своего сына. И когда была подготовлена телеграмма в Думу, в Таврический дворец, который уже был занят восставшими рабочими крестьянами, Милюков, тогда возглавлявший тогда остаток Думы, потребовал задержать отправление телеграммы, потому что среди восставших рабочих и солдат, восставшие рабочие и солдаты, узнав, что готовится не свержение монархии, а отречение царя в пользу наследника, то есть замена одного царя на другого, раздался ропот. Милюкову и оставшимся в Таврическом дворце госдумцам восставшие прямо угрожали расправой. Восставшие требовали свержения царя. Потом произошло отречение Михаила этого, от престола уже брата царя. Ну, это известное событие. И на ваш вопрос, почему случилось так, что это не привело к социалистической революции, да? Ну, нельзя произвести социалистическую революцию, минуя этап буржуазно-демократической революции, во-первых. Ну, кстати, а французская, Великая Французская революция, ее разве буржуазия произвела? Нет. Бастилию штурмовали, да? Штурмовала не буржуазия. Ну и самый главный вопрос, одновременно с формированием Временного правительства происходило формирование прообраза государственной власти будущего Совета рабочих и солдатских депутатов Петрограда. Но так как большинство членов большевистской партии были в тюрьмах и ссылках, а оставшиеся были с восставшим народом на улицах Петрограда, большинство в Совете рабочих и солдатских депутатов захватили меньшевики и эсеры, которые пошли на соглашение с временным правительством. И именно соглашательская позиция меньшевиков и эсеров привела к тому, что развитие революции было остановлено на этапе буржуазно-демократической революции. Более того, часть большевистской партии, часть большевиков, которые были в Петрограде, уже была готова признать временное правительство и пойти на соглашение с ним. Этому воспрепятствовал Ленин, направив вот эти письма, которые получили название в Лениане «Письма издалека», а на месте уже Молотов и Сталин, Сталин к тому времени прибыл из ссылки, не допустили того, что российские большевики, петроградские большевики признали временное правительство, пошли на соглашение с ним. И ситуация с буржуазной демократической революцией оказалась подвешенной. И с первых дней своего прибытия в Россию большевики начали уже борьбу с временным правительством. Вот именно этот факт, захват большинства в Совете рабочих и солдатских депутатов меньшевиками и эсерами, пошедшими на соглашательство с временным правительством, приостановил дальнейшее развитие буржуазно-демократической революции в социалистической. Ну, очень много часто говорят различные товарищи, кто занимается историей, ну, в кавычках, может быть, товарищи их можно назвать, о том, что просто-напросто не были готовы к таким бурным событиям, не потому что нельзя было перескочить этап буржуазной революции, а просто вот так оказалось, что раз оно и вспыхнуло, и поэтому, ну, подстроились как могли, можно было бы и теми же самыми солдатами этого полка снести всю верхушку, снести всех либералов, снести всех меньшевиков, занять спокойно руководство страны. Ну, как-то вот оно слишком быстро пошло, поэтому вот и не уследили за этим. Потом это немножечко стало затухать, уже вот это вот революционное такое настроение в массах среди рабочих и солдат. И поэтому это перешло противостояние в мирные какие-то такие или около мирные переговоры, потом, значит, какие-то высказывания, подготовку чему-то. Вот как здесь можно ответить тем, кто заявляет об этом? Ну, во-первых, у нас еще крестьянцы не было готово к социалистической революции. Нельзя перескакивать от одного этапа к другому этапу, и игнорируя требования и подготовленность народных масс. У нас, как пример, апрельская революция в Афганистане, к чему это привело. Это как пример этого. Ну и слабость партии большевиков, слабость, в конце концов, партии большевиков, хотя большевики – это неоспоримый факт, именно большевики возглавляли рабочее восстание в Петрограде, но они были очень малочисленными. Владимир Ильич прямо писал, что большинство партий находится в тюрьмах, в ссылках, в эмиграции. Но, да, я говорил, что в 30-х годах прошлого века начала появляться версия о том, что большевики не причастны к свержению царя. Ну, автор этой версии известный Мясников. Жертва сталинского террора. Он тогда возглавлял Выборгский комитет РСДРП, и он прямо писал, что большевики революцию проспали, мы революцию проспали, события начались неожиданно для нас. Но нужно учитывать, что проспал революцию сам Мясников, а не Молотов. А Молотов был сталинским сатрапом. Мясников к тому времени находился в жесткой оппозиции уже к Сталину и к Сталину и к Молотову. Ну, поэтому это была откровенная клевета на Сталина, на Молотова. Ну, а Мясниковскую версию уже стали активно поддерживать. Даже не то, что поддерживать. После 1957 года о роли большевиков в февральской революции стали умалчивать, потому что ну, главные лица февральской революции Ворошилов, Молотов, они все в антипартийной группе. Их просто выкинули из советской историографии. Вот в историографии образовалась пустота, которую заполнили тем, что царя свергли либералы. Угу. Ну да. И вот эта фраза, что проспали, она очень часто фигурирует, до сих пор фигурирует, и очень часто об этом говорят. Ну вот давайте подойдем к тому, а что же к осенним событиям-то вот изменилось? Ну хорошо, в феврале была малочисленная партия большевиков, не хватало на все, да, где-то крестьянство было не готово. И вот проходит, ну так это, больше полугода прошло, так, ну, досчитаем. И вдруг, и у нас получается, что верхи не могут, низы не хотят, все созрело, тут и рабочие до конца созрели, и матросы, и солдаты, ну, видимо, там надоело воевать, и пропаганда сработала, и крестьяне за ум взялись, и кто-то из ссылок вернулся. Вот какие события произошли, что социалистическая революция была подготовлена? Ну, во-первых, продолжалась империалистическая война, крайне непопулярная война. Она не была окончена, она продолжалась. События февраля 1917 года, одним из главных толчком этих событий, это непопулярная война, которая привела к тяжелому положению рабочего класса. Война не была закончена, она продолжалась. Но здесь же вот еще один миф, что большевики предали Россию, выйдя из войны, да, лишили Россию победы. Об этом же наш президент заявляет, что большевики – это предатели русского народа. Если бы не они, Россия была бы в числе стран-победительницей в Первую мировую войну. Вот только вопрос, а что Россия получила бы? Какие трофеи она получила бы в случае победы? Ну, цели России, цели всех стран – в этой войне были вполне определенные, они никем не скрывались. Германии нужны были колонии, которыми она была обделена, она не успела к колониальному разделу мира. Франции нужно было остановить движение Германии к захвату колоний. Да? И России нужны были тоже проливы, выход в Средиземное море, ну и славянский вопрос на Балканах. Проливы были одним из центральных вопросов, за которые шла эта война, но уже даже в среде российского тогдашнего дворянства сдавались, оттуда шли неудовлетворяющие вопросы, а что нам дадут эти проливы? Ну, это Босфоры, Данеллы. Османская империя была на стороне Австро-Венгрии, это четверной союз, противостояла Антанте. Что дают эти проливы, если мы из лужи Черного моря попадаем в лужу Средиземного моря? Дальше-то что у нас? Стремление к этим проливам как раз и выражает, показывает, какие именно слои общества были особо заинтересованы в проведении этой войны. Но это российский, так сказать, зерновой капитал. Экспорт российского зерна, основная часть которого шла с полей юга России, в основном осуществлялся морем через Средиземное море, там же дальше Гибралтар. Ну да, получили бы мы контроль над проливами. Как получить контроль над проливами? Захватить Турцию, да? Нам нужен был Константинополь. В 16-м году царь только-только выразил желание призвать не в действующую армию, а в трудовые армии население Средней Азии, да? Мужчин Средней Азии. Вспыхнуло восстание там. Мы уже не могли держать мусульманские регионы, которые входили в состав России, мы уже с этим не справлялись. Но следующее направление – славяне-балкан. А справились бы мы? Нам нужны были проблемы с хорватами. Мы, присоединив славянские Балканы, мы получали, например, проблемы с хорватами. Стоила ли игра свеч? То есть победа России, если бы Россия не вышла из войны, если бы она поучаствовала в разделе Европы, привела бы к тому, что Россия получала очень проблемные регионы, которые вызвали бы у нас катастрофу. Регионы были очень проблемные. Присадить венгров, мадьяр, это очень большое счастье, конечно, было в империи. Ну, вопрос в том, а кто бы дал их присоединить, если Россия уже к 17-му году была в кандалах долгов от своих союзников, по Антанте, у Франции, у Англии и Соединенных Штатов Европы. Ну вот, народ, сама армия не понимала смысла продолжения этой войны. Более того, в окружении царя, в окружении Николая II уже осознали, что продолжение этой войны не имеет смысла. Убийство Распутина, главный мотив, да, убийство Распутина, то, что Распутин являлся проводником политики сепаратного мира с Германией. Уже высшие властные круги в России понимали, что продолжение войны ведет страну к катастрофе. Ну да, вообще Первая мировая война является такая своеобразной войной, очень странной местами. И, кстати, Стариков об этом очень хорошо расписывал. Странно, как она началась, и странно двигалась. И на Россию, если уж так вот говорить, на Россию возложили основную войну с Германией. Хотя, казалось бы, а Россия тут при чем? Ну, что Россия-то ссылаться против Германии? Да, да вот нет, так, нет, нет, Алексей. Сейчас я просто... Миф, да? Как вариант мифа. Вот, и в 14 году, когда все дело началось, вроде так подъем, вот, наконец-то мы сейчас, тут все такое. А к 17 году, вот за эти там годы, произошло наоборот переворот. А что мы сражаемся? Зачем мы сражаемся? Ну, кровопролитие идет, а мы ничего получим-то с этого. И самое интересное, вот о чем сказал очень точно, что долги-то растут, а Америка, Франция, Англия, да, поставляют, такой ленд-лиз, да, такой у нас получился очередной, вот, да, поставляют, мы должны, наши солдаты гибнут, да, у нас тут голод начинается и какие-то проблемы, они там жируют, а мы за что воюем? Вот эта вот ситуация к 17-му году, наверное, вот усилилась, да? Вот можно с мифом тем разобраться, да, начало войны, и вот подойти, что мы в долгах оказываемся, в неудачной позиции, за что воюем? Да, понимаете, еще какой вопрос есть. Вот министр финансов Витте в 1904 году задал вопрос генералу Кропоткину, это главнокомандующему нашими войсками в войне с Японией. Перед тем, как Кропоткин там уехал в Маньчжурию, он задал вопрос: вы зачем эту войну организовали? Ну, война с Японией 1914 года, там история с братьями Безобразовыми, корейскими лесозаготовками и тому подобное, полностью на совести российской стороны. Ну, и Юлий Витте спрашивает у Кропоткина: вы зачем организовали эту войну? Вы ее просто сделали из ничего. И Кропоткин отвечает: нам нужна маленькая победоносная война, чтобы предотвратить революцию. Мы уже на пороге революции. Ну, и в 1905 году не получилось предотвратить революцию. Кстати, Стариков обвиняет большевиков в том, что они еще и японские агенты, что революция 1905 года была совершена в интересах Японии. Ну, правда, есть один нюанс. Порт-Артур японцы взяли еще до того, как случились события 9 января 1905 года, когда и началась, по сути, революция, а падение под оттуда уже лишало смысла движения эскадры Рождественской, дальнейшее движение. Все, мы потеряли первую Тихоокеанскую эскадру, идти к Рождественскому Цуциме уже не было никакого смысла. Ну, дальше. А к 1914 году, после реакции 7-го года, после Столыпинской реакции, в России неожиданно так, как-то так получается, стала назревать новая революционная ситуация. Уровень забастовочного движения в 2014 году, миллионы рабочих бастовали, тысячи забастовок, забастовочным движением была охвачена вся Россия. И наши сановники французскому послу, палеологу, прямо говорили, что эта война будет спасением от революции, от назревающей революции. Не будь войны, революция произошла бы еще раньше в России. А после февральской революции продолжение войны, оно только усиливало разложение, антиправительственное настроение в обществе. И известная статья Ленина «Назревающая катастрофа» и как с ней бороться, где прямо предупреждает, что дальнейшее правительство, дальнейшая политика временного правительства и соглашательская позиция Совета рабочих и солдатских депутатов с временным правительством ведет к дальнейшему обнищанию народа, к росту недовольства народа. Ленин давал рецепты, что сделать, чтобы спасти Россию. Во-первых, озаботиться положением рабочих и положением армии. Но к власти пришли люди, пришла российская буржуазия, главной целью которой была нажива. Если при Николае II Гучков и компания занимались вопросами личного обогащения, так скажем, в особо крупных размерах, то когда они получили власть, все это приняло вообще разнузданный характер. Армия вообще стала голодать, по сути. Ну а Антанта требовала русского наступления, и русское командование, тогда уже главнокомандующим стал Лавр Георгиевич Корнилов, ничего лучше не придумало, как начать летнее наступление. Причем они сами же заявляли, что известный приказ номер один, да, который сочинил, как говорят, эсер Соколов, но правда умалчивает, что автором этого приказа был и Климент Ефремович Ворошилов, разложил армию. Они сами заявляют, что этот приказ разложил армию, и они силами разложившейся армии начали грандиозное, большое летнее наступление, которое закончилось грандиозным провалом. Десятками тысяч жертв, отступлением, оставлением Прибалтики, ушли из Риги, что прямо настроило армию против правительства. А дальше нерешенный крестьянский вопрос. Со свержением царя крестьянская масса надеялась на решение крестьянского вопроса, но его никто не стал решать. Все это откладывалось на потом. И временное правительство, совершенно, будем говорить так, нелегитимный орган, непонятно кого представлявший, решил все эти вопросы отложить до созыва учредительного собрания. А созыв учредительного собрания откладывался на неопределенное время, и уже в российской деревне крестьяне начали самозахват земель. Еще до Октябрьской революции по всей России запылали помещичьи усадьбы. Угу. Ну вот хочу сейчас так провести параллель между прошлым и настоящим. Вот такое представление у меня, что вот это вот самое буржуазии, капиталисты, которые сейчас сидят где-то там во властных структурах, либо своих протеже в эти властные структуры ставят, ну, чтобы самим не светиться, а чужими руками жар как бы так, да, загребать и доставать каштаны из пылающего костра, чтобы лоббировали их интересы. Вот то же самое, и, мне кажется, там происходило в те времена. Там были вот эти вот либералы, за которыми стояли буржуазия, и которые преследовали свои конкретные цели. Поэтому до армии, до народа, до крестьян, там, для каких-то новых дел им совершенно не было дела, кроме своих. Вот награбить, схватить, запустить что-то такое интересное, быстрое, выгодное. Вот я сейчас вижу, смотрю на таких известных личностей современных, и я вижу, вот если бы их одеть вот в те одежды тех времен, 14 по 17 год, но они будут вполне нормально такие же, бородки им там наклеить, да, и усики, они бы сошли бы за тех, а те бы за этих. То есть вот как будто бы повторение через 100 лет вот случилось. Единственное, что сейчас у нас крестьян поменьше, и крестьянский вопрос как бы так, ну, решать как сейчас, там, трактора и комбайны в большем количестве, да, которые заменяют сотни тысяч крестьян, и рабочие как-то поразгоняли. Больше офисный планктон и самодовольные какие-то манагеры, которые считают, что они бога там, это, за бороду схватили, теперь могут делать что угодно, лишь бы только им деньги платили, там, и карточки у них в карманах были. А так вот ситуация очень похожа. Вот идет также война, вот идет также вот разбазаривание, какие-то там бестолковые дела творятся, ну и так далее. Вот такую параллель я как-то вот провожу мысленно. А, ну, знаете, это... Это свойство не только российской буржуазии. В общем, ну, вот, такой смешной даже пример. Великая Отечественная война, да, гитлеровская Германия воюет с Советским Союзом. Еще к 40-му году, к войне с Францией, фирма Круппа сделала пушку «Большая Дора». Ну, это огромнейшее орудие известное, которая не пригодилась для взлома линии Мажино, оказалась совершенно излишним. Но смотрите, чтобы сконструировать это орудие, это гигантские средства нужны для разработки. Там и станки специальные нужны, все оборудование специальное. Ну вот сделали пушку, она не пригодилась. Но оборудование это стоит. Оборудование простаивает, там же специально станки сделали. Это же все издержки производства. Ну вот. Началась война с Советским Союзом, фирма Круппа делает вторую, эту пушку Дора привезли под Севастополь, оказалось, что абсолютно бесполезное орудие, да? Начальник генерального штаба писал, что абсолютно бесполезное орудие, Курская дуга, уже Курская дуга, уже под Москвой получили, под Сталинградом получили, готовятся к Курской дуге, смотр произведенного оружия. Гудериан рассказывает, приехал там, Порше показывает танки, фирма Круппа Толстого Густава. Ну, вторую пушку Дора сделали. Там на эту пушку ушло металла, как на танк, как на 2-3 танковых полка. Вот, гигантские средства затрачены. И Гитлер покупает у Круппа эту пушку. Так уже Курск прошел. Уже Польшу потеряли. Крупп делает третью пушку. Третью пушку делает. Это покупают. То есть ваше государство уже на грани краха. Советские войска уже под Берлином. А вы точите там у себя это монструозное орудие, потому что ну, выгода нажива. Выгода нажива. Этот класс... Он кроме наживы ничего не видит. Ну да, и вы правильно параллели идет из СВО. А наша буржуазия как жила, так и жила. Да, живее всех живых. Ну вот я хочу теперь подойти к тому миф, что смену власти в России оплатили власти Германии. Ну там еще можно взять всяких американцев, товарищи там Шифов и так далее, которые спонсировали, да вот не выспонсировали. И получается, что Германии было выгодно, чтобы Россия вышла из войны с Германией для того, чтобы переключить свои силы на этих несчастных французов, англичан, ну и навести порядок в Европе и вернуться в колониальное свое состояние, захватить новые колонии. То есть революция, по большому счету, Германии, так вот кажется, была бы выгодна. А что можешь сказать по этому поводу? Ну, деньги Германии и германский след прослеживается? Ну, во-первых, Вильгельм, кайзер Вильгельм не был таким уж идиотом, чтобы давать Ленину деньги. Он мог бы поинтересовать у своей разведки позиции Ленина еще в 1914 году, еще сразу после начала этой империалистической войны, большевики высказали свою антивоенную позицию. Давать деньги людям, которые и так делают это дело без всяких денег, было нельзя. Ну, а там вопрос пломбированного вагона, да, еще. Вот главное обвинение большевиков, что немцы допустили проезд через свою территорию из Швейцарии в пломбированном вагоне именно членов антивоенной партии, которая могла добиться прекращения войны с Россией. Но дело в том, что в пломбированных вагонах был не один вагон, а целых три вагона было. И большевики были не самой большой партией, которая приехала через территорию Германии и Швейцарии. Есть известный список Бутцева. Если мы посмотрим этот список, через Германию и Швейцарию проследовала партия большевиков, в числе проследовавших из Швейцарии в Германию, большевики были в меньшинстве. Большинство представляли как раз меньшевики и эсеры, которые стояли за продолжение войны. А почему Германия пропустила? Ну, это позиция немецких социалистов. Теперь это мало кто знает, потому что, да, у нас самое лучшее в мире образование было. Немецкие социалисты были влиятельной фракцией в германском парламенте. А союз между социалистами, поэтому они именно под давлением социалистов кайзер согласился пропустить эти пломбированные вагоны в Россию. Но факт в том, что большевики среди прибывших пломбированных вагонов в большинстве не были. Там в большинстве были меньшевики, эсеры, бунт, да, кого только не было. Большинство приехавших в пломбированных вагонах были как раз за продолжение войны с Германией. А версия о Ленине как о немецком шпионе появилась весной 17-го года, когда Временное правительство поняло, что партия большевиков реально стоит на пути продолжения этой войны, и развитие ситуации уже реально угрожает перехватом власти. И здесь появляется, ну это понимаете, это анекдот. Здесь появляется бежавший из германского плена некий прапорщик Ермоленко, который заявляет, что он не бежал из плена, его специально забросили. Он является в контрразведку и заявляет, что он не бежал из плена, его специально заслали в Германию с заданием вести антиправительную пропаганду. И направляя его в Россию, этому прапорщику германской разведки сказали, а вот там еще и Ленин. Ленин, наш шпион, послан вести пропаганду. Но это вся ситуация была настолько анекдотичная, что когда она была опубликована в газетах, а тогда, кстати, редактором «Правды» был Иосиф Виссарионович Сталин, большевики ответили целым рядом, просто разгромных, в уничижительном тоне, статей на уровне фельетонов про это. Ни один петроградский рабочий не поверил в эту версию, но тем не менее было начато следствие. Зачем была эта версия? Версия для того, чтобы начать следствие и арестовать Ленина. Как шпиона. Целью этой версии было арестовать Ленина на время ведения следствия. Ну и тормознуть все события. Это понятно, потому что лидер. Но ведь известно, когда на небольшие партии но где есть такие пассионарии, делали ставки, и эти ставки срабатывали. Ну, та же самая нацистская Германия родилась-то, в общем-то, из маленькой партии, где какой-то такой непонятный бывший ефрейтор, художник, несостоявшийся архитектор, как-то показал себя очень энергичным человеком, и на него сделали ставку, его окружение насытили нужными людьми, дали средств, приодели его боевиков, выделили деньги на печатные издания, ну и так далее, и тому подобное, и пошли вот эти вот факельные шествия, пошло развитие, он там, программа вдруг родилась, народ в него якобы поверил, потом, значит, очистили от социалистов, коммунистов, ну, от тех, кого не нужно, там, под видом поджения Рейхстага, да, и все, и он, значит, это, оказался у власти. Вот какой-то там ефрейтор, да, он там был, кто там, унтер-офицер, ну, маленькая должность. Вот, и чего? Ну, они же до этого были никто, но у них появились какие-то средства. Понятно, что их пестовали, понятно, что им давали деньги. Так это издалека. И потом понятно, кто в этой Германии стал управлять какими-то предприятиями, заводами, кто поставлял им горюче-смазочные материалы, кто там еще чего-то, кто-то оттуда что-то забирал и так далее. То есть ставка сыграла на маленькую очень партию. Может быть, здесь подумать о том, что, ну ладно, закидываем туда тут всю братью, с ринга будет и это, там, да, как каждый там твари по паре, как это говорится в Библии, да, и вот среди них вот есть тот самый, вот, на кого вот можно положиться, активный, еще не старый, кого за кем прислушивается, кто себя показал и так далее. Может быть, вот эту версию все-таки нельзя сбрасывать со счетов, что кто-то поддерживал, но вот так вот просто в разрушенной войной России с голодающими солдатами и крестьянами, бунтующими, поджигающими, недовольными людьми, вот так вот раз, и появился Ленин, появился броневик, там, ну и так далее, и тому подобное. Вот все-таки что-то стояло или вообще там ничего не стояло? Ну вот понимаете, исходная предпосылка о том, что для прихода к власти нужны деньги. Вот вы говорите о том, как Гитлер приходил к власти. На самом деле, когда Гитлера деньги не привели к власти. Можно даже сказать, что финансирование партии Гитлера прошло впустую. Партия Гитлера, НСДАП, не победила на выборах в Рейхстаг. Она потерпела поражение. Она не набрала большинства при выборах. Но здесь позиция социал-демократов. Фактически к власти Гитлера привели социал-демократы. Не коммунисты, а социал-демократы. Нужно знать, что в 20-х годах прошлого года, вот во время империалистической войны, собственно, социал-демократическое движение раскололось на два враждебных лагеря. На коммунистов и на социал-демократов. И Ленин, и Сталин говорили, что без разгрома социал-демократии невозможна победа рабочего движения. Гитлера привели к власти социал-демократы, несмотря на предупреждение Тельмана о том, что назначение Гитлера канцлером приведет к вашей смерти. Социал-демократы пошли на соглашение с Гинденбургом, и президент Германии Гинденбург назначил Гитлера канцлером. Партия Гитлера не одержала победу. Он был назначен Гинденбургом. А дальше начался террор. Дальше в Германии начался террор. Никто, народ Германии не поверил Гитлеру. Это вот тоже заблуждение, что на экономическое развитие Германии после прихода к власти Гитлера привело к улучшению положения рабочего класса. Рабочий класс пошел за Гитлером. Нет, не привела политика экономическая Гитлера к улучшению положения рабочего класса. Милитаризация экономики не ведет к повышению уровня жизни народа. Рабочий класс Германии отказался под жестоким фашистским террором. Гитлер держался у власти с помощью террора. Ни деньги не решают вопрос прихода к власти, вопрос революции. Финансирование большевиков было всегда очень скудным. Финансировалась партия исключительно за счет взносов, членских взносов партии, небольших пожертвований ряда капиталистов, ну, таких как Сава Морозов, это совершенно незначительные в объемах работы партии суммы, на продаже партийной литературы. Газета «Правда», «Искра», они продавались, рабочие покупали эти газеты, они не бесплатно раздавались. Ну и, конечно, пожертвования рабочих. Сам Владимир Ильич Ленин, несмотря на то, что ему канцлер отваливал чемоданами марок и сундуки золота, даже в эмиграции жил в крайне материально стесненных обстоятельствах. Зарабатывал он публикации своих статей. Кстати, материализм как высшая стадия капитализма, работа Ленина написана именно для легальной публикации, принесла ему, дала ему возможность более-менее перебиваться во время эмиграции в Швейцарии. Это вот основные заработки. Угу. Хорошо. Ну, теперь полшага назад сделаем от осени 17-го года в летнее время. Вот июльское восстание, как это можно рассматривать? Это какая-то первая попытка вооруженного захвата власти или очередной такой, как это, ну, хаотичная вспышка недовольства? Нет, это не было первой попыткой захвата власти. Это, будем говорить так, эксцесс, связанный с вылазкой анархистствующих элементов. Большевики не были готовы к этому. Ну, это известно, особенно среди матросов Кронштадта, Петрограда. Анархисты имели довольно такие твердые позиции еще к тому времени. И сама демонстрация задумывалась именно как мирная. Ну и обратная сторона, власть, тогда временное правительство, решила использовать эту демонстрацию, разгон эту демонстрацию как предлог к разгону партии большевиков. Угу. То есть это не было, это даже не было попыткой захвата власти. Демонстрация эта была мирная, она была расстреляна, разогнана, и саму демонстрацию потом временное правительство преподносило как попытку захвата власти, как попытку вооруженного переворота. Понятно. Ну, вот теперь уже к 17-му году, как ноябрь-октябрь, да, подходим. И вот такие яркие символы октябрьского вооруженного переворота либо октябрьской социалистической революции – это знаменитый крейсер «Аврора». Здесь существует тоже множество вариантов, что никакого выстрела не было. Да нет, это был выстрел. Выстрел был холостой. Да нет, это стреляли из Петропавловки, ну и так далее. Вот что про эти события, какие факты существуют? Знаете, я вас удивлю, наверное, и скажу, что даже я толком так и не разобрался в том, что в этих фактах, в этих событиях. Я не могу сказать, что я знаю, стреляло ли крейсер «Аврора» холостым, боевым, Петропавловка и тому подобное. Версий настолько много, что в них просто невозможно разобраться. Но если берем историографию там 30-х, 40-х, 50-х годов, ну там, да, однозначно выстрел крейсера «Аврора», сигнал, да, штурм Зимнего дворца. Но потом на это стали наслаиваться воспоминания различных участников, что и штурма фактически не было. В этот дворец приходили все, кому не лень, с винтовками, с наганами, с саблями наперевес. Постепенно дворец был заполнен непонятной толпой, арестована временная полиция, и то, что там Антонов Овсеенко с наганом врывается в зал, где заседает временное правительство, и говорит там, кто тут временный, слазь. Ничего не понятно в этих событиях, я не буду обманывать наших зрителей. И если в каком-то вопросе я не разбираюсь, если у меня нет четкой позиции по какому-то вопросу, я могу сказать, что я не готов говорить на эту тему. Просто не готов. Но свой взгляд, свою позицию, ну, могу изложить. Скорее всего, да, был и штурм Зимнего дворца. Ну, не такой, как в кино показано все это, нет. Там, ну, там толпа, там ездит по воротам, открываются ворота. Ну, фильм Эйзенштейна. Ну, фильм Эйзенштейна и «Восстание на броненосце Потемкина» мало чего имеет с реальностью. Это изобразительное искусство того времени, будем так говорить. Все было немного не так, не так это выглядело, но арест временного правительства ведь был. Их же арестовали. Их, в конце концов, арестовали. Ну да, вот хочется слова, как там, Михалкова, насколько я помню, да? Мы видим город Петроград в 17-м году, бежит матрос, бежит солдат, стреляет на ходу, рабочий тащит пулемет, сейчас он вступит в бой, висит плакат «Долой, господ, помещиков, долой». Вот насколько, вот все-таки, ну, с фактами я меньше работал, с фактологией, поэтому так полагаюсь только на какие-то исторические заметки о том, что мы в школе изучали когда-то давным-давно, что-то там в институтах, в училищах изучали. Но вот эти стихи, насколько все-таки они соответствуют тому, что было? Ну, в принципе, да, в принципе, соответствуют, да. Дворцовую площадь нужно было восставшим перейти, разоружить. Охрану Зимнего дворца, ну, дело в том, что охрана уже там, юнкера и вот эти доброволецы, женский батальон, они тоже уже, они люди понимали, люди уже видели, к чему идет дело просто. Угу. Ну и охрана тоже была разложена, да. То есть все-таки они были готовы сдаться, нежели чем погибнуть за что? Батюшки царя уже не было, временная, которая, сказали, где-то временная слазь, да, кончилось твое время. Тоже как-то уже, видимо, что-то понимали, да, вот к этому, да, все подходило. Да, Алексей, да, все понимали. Почта, телеграф, телефон, все захвачено. Вот мы охраняем Зимний дворец, у нас нет связи с внешним миром. Вот вы командуете, да, ротой юнкеров. Вы же понимаете, что вы отрезаны уже, все. Вы в городе, там изолированный остров, вы потерпели поражение. И ложить вот этих пацанов, да, и девчонок, да. Угу. Да, девчонки, не только рабочие, слесари, токари, сталевары, сталелитейщики бежали с трехлинейками. Петроградский гарнизон, он же не был выведен на фронт в феврале. Там солдаты, вооруженные матросы. Вы же понимаете, что если вы сделаете выстрел в эту толпу, вас здесь разорвут все. Ну, в общем, да. Поэтому и юнкера, эти добровольцы, они были после ареста временного правительства просто отпущены. У них отобрали... Ну, да. Сказали, расходитесь по домам, да. А вот Бронштейн Троцкий, как он там себя вел, как он себя проявил? Потому что про него тоже столько мифов там в 17-м году, что мама дорогая. Один из ведущих, фактически руководитель вооруженного восстания, фактически руководитель, он был назначен ЦК руководить вооруженным восстанием в Петрограде. Об этом это никто не отрицает, и Сталин говорит, да. Троцкий, отказавшись от своего антиленинизма, проявил себя как выдающийся руководитель. Заслуга Троцкого в Октябрьском вооруженном восстании неоспоримая. Но Сталин здесь же и указывал, что Троцкий выполнял волю и распоряжение Центрального комитета. Центрального комитета. Он действовал по воле по указаниям Центрального комитета. Ну а дальше Троцкий опять вернулся к своему антиленинизму, фактически сразу после Октябрьского вооруженного восстания. Ну и судьба Троцкого здесь известно. А вот по Троцкому, хочу уточнить, по Троцкому, все-таки одна из группировок таких вооруженных, которая активно занимала и телефоны, и телеграфы, и почту, и что там только еще не было, да, это как раз вот бойцы Троцкого. Красная гвардия – это не бойцы Троцкого. Но все-таки, как руководитель, вот, их расставлял, там направлял, да, он же выполнял эти задания, и Сталин об этом писал. Вот, пускай даже не это не его бойцы. Но для того, чтобы создать вот эту гвардию, все-таки здесь уже были средства нужны побольше, чем от продаж «Искры», «Правды». Как вот здесь? А для чего нужны были средства, чтобы создать Красную гвардию? Красная гвардия была создана из вооруженных рабочих и вооруженных солдат. отдельные отряды. То есть они уже были готовы, их не надо было там... Конечно. Ну, здесь, да, еще миф о Троцком, как о соратнике Ленина, который из Америки приехал в Россию делать революцию. Но будем говорить так, что до августа 17 года Троцким даже большевиком не был. Но все-таки, если мы понимаем, к какому роду племени он относился и кто были банкирами в тот момент, мы можем представить, что какая-то, может быть, взаимосвязь между банкирами и Троцким была в тот момент, и банкиры и те, кто стояли за ними, понимали, что если Троцкий впишется в соратники того же Сталина, Ленина, ну, Молотова и так далее и тому подобное, то после захвата власти через него можно будет какие-то свои экономические интересы, политические интересы проявлять. Вот не кажется ли тебе, что Троцкий – это просто был ставленник, которого вот впендюрили туда, вот, в большевиков? Вот да, все, ребята, соглашаюсь, все, отрекаюсь от прошлого, я согласен со всем, только дайте мне вот тут вот развернуться. А потом, как только власть перешла, вот он как раз и стал проявлять свое то самое внутреннее состояние как служитель вот этой самой мировой закулисы, ну так опять же в кавычках, банковской и так далее. Вот такая версия не рассматривалась? Нет, мною рассматривались, конечно, все версии, конечно, я все это изучал. Но вот смотрите, говорить о Троцком как агенте ШИФа, да, в революционном движении России до августа 18 года категорически не то, что нельзя, это смешно просто. Потому что Троцкий стоял на меньшевистских позициях. Меньшевизм никакого отношения к революционности не имеет. Это антиреволюционная позиция Троцкого. Поэтому революционером до августа 17 года Троцкий никаким революционным, вы же Маркова революционером не называете, да? Аксельрода не называем революционером, это меньшевики. Троцкий, хоть он назвал себя внефракционным социал-демократом, но он стоял на меньшевистских позициях. Ну, ладно. Допустим, ШИФы уговорили Троцкого примкнуть большевикам, чтобы потом через Троцкого проводить свое влияние. Так какого счета тогда уже в 18 году Троцкий опять оказался на антиленинских позициях? Но все равно, ему это же не помешало ему возглавлять крупные какие-то места вот, и управлять и армией, и другими делами. Ему доверяли этим заниматься. Ну, смотрите, он был назначен наркомом по иностранным делам. Попытался прекратить саботаж сотрудников в Министерстве иностранных дел, ну, своего аппарата, который он получил, да, в наследство от сталинского правительства, у него ничего не получилось. Вместо него там матрос начал заниматься ликвидацией этого саботажа. Первое же поручение, которое он получил как нарком по иностранным делам, возглавить делегацию Советской Республики на переговорах с немцами о мире, он с треском провалил. Ну, почему он провалил? Здесь же тоже ясная позиция. В партии было две группировки, ленинская, и ленинской группировке противостояла даже, наверное, еще более сильная на тот момент, вот это удивительное, ленинская группировка в основном держалась на авторитете Ленина, а более сильной группировкой партии были левые коммунисты Бухарина. Левые коммунисты Бухарина были категорическими противниками заключения мира с Германией. Они стояли за продолжение войны. А когда Троцкого послали на переговоры к немцам, он пытался лавировать. Он и Ленина боялся, и Бухарина боялся. Поэтому заявил, ни мира, ни войны, а армию распускаем. Ну, здесь... вернулся назад и объявил о своей отставке, объявил об уходе с поста наркома по иностранным делам. Каким образом он оказался во главе военного ведомства, неизвестно. Да вообще... Ну вот это меня удивляет, ведь гражданская война Троцкого преподносит, что он тогда заведовал железными дорогами, он тогда многие вот эти вот места, где провал был, возглавил, каждого десятого там чуть ли не расстреливал, и за счет этого дисциплина повысилась, и ура Троцкому, он там в гражданской войне победитель. Вот такие вот мифы существуют. Да, да. Вот мы упускаем то, что после 20-го съезда просто многое из нашей историографии ушло. У нас в значительной части ушла история борьбы с троцкизмом из нашей историографии. Поэтому у нас остались незаполненные лакуны, которые вот и забили этими мифами. Мы упускаем то, что партии большевиков всегда существовала очень сильная оппозиция Ленину. Мы же привыкли к тому, что Ленин – это настолько непререкаемый вождь, что там все на Ленина смотрели с открытыми ртами и бегом бежали исполнять его указания. Нет, этого совершенно не было. Такого совершенно не было. С этим понятно, здесь все четко. Но Троцкий-то все равно лавировал, да не вылавировал, да, он и в гражданской войне принимал участие, и в революционных событиях принимал участие. То есть его не выкинули из партии, хотя он переобувался сейчас, на лету и так далее. Сейчас зайдем. Вот смотрите, Ленин Троцкого откровенно ненавидел. Все характеристики Ленина Троцкому, Иудушка, это еще не самое жесткое, что он о Троцком говорил. И Троцкий Ленина, соответственно, ненавидел. Троцкий прямо писал, что сектант – это враг всего прогрессивного в рабочем движении. Но вдруг летом 41-го года на 6-м съезде РСДРП Троцкий оказывается в партии большевиков. Мало того, что он в партии большевиков оказывается, он еще оказывается членом ЦК, а Ленин в это время находится в разливе. Он в подполье находится. Как туда Троцкий попал? Ну, потому что оппозиция Ленину была, существовала ЦК. Членами ЦК были Зиновьев и Каменев, которые потом выдали план вооруженного восстания. С членом Бухарин. Рыков, это все антиленинская группа. И они были в партии, они трепали Ленину нервы вплоть до 10-го съезда, до 21-го года, когда была запрещена фракционная деятельность. И после 10-го съезда уже сразу все началось. Поэтому Ленин не решал все вопросы. Но с ними-то разобрались, а этот товарищ ледоруб свой получил гораздо позже. Да. Смотрите, даже вопрос Брестского мира, по вопросу Брестского мира, у Ленина не было большинства в Центральном комитете. Ленин продавил вопрос одобрения резолюции ЦК с одобрением вопроса о заключении Брестского мира, поставив ЦК ультиматум. Он же прямо сказал: если ЦК меня не поддержит, я выйду из ЦК и обращусь к рабочим. Это такой шантаж. Это шантаж уже был стороны Ленина. Или так. Это ультиматум. И поэтому это явно назначение Троцкого на один из важных постов нарком военмора не мог быть произведен согласие Ленина. Ленин не пошел бы на это. Ну и дальше. Какую роль играл Троцкий в гражданской войне? Никакой. Вредил. Да, Троцкий, «Моя жизнь», открываем его мемуары. Он сам прямо пишет, что вот четыре похода Антанты. Да, по каждому походу Троцкий предлагает свой план. Ни один план Троцкого не был одобрен. Ни один план Троцкого не был одобрен. Проходили планы Ленина и Сталина всегда. Что делает Троцкий, только получив назначение главы военного ведомства? Он садится в бронепоезд и укатывает не туманную даль. Он бросает свой штаб, свой аппарат просто-напросто. Ну, кажется, бежит, как мог, да. Понятно. Он бежит с этого поста. Ну и зарабатывает деньги там, где только можно зарабатывать. Это тоже все понятно. Хорошо, коснемся еще одной тогда уже в заключении нашего разговора. Личности очень интересной, Керенского. Вот существует опять такой интересный миф, когда все так интересно завернулось, и он понял, что временному приходит в свое время, переодевается якобы в женское платье и исчезает из Петрограда. Петербурга, Петроград тогда. И как с этим мифом нам мириться, не мириться, принимать, не принимать его? Не переодевался он, конечно, женское платье, он уехал к войскам собирать войска для борьбы с большевиками в Петрограде. Никакого переодевания, естественно, не было, но это уже наложилось на то, как сам Керенский воспринимался в народе, у солдат и рабочих. Я не буду говорить, что это комичная фигура, но... Да, тогда так сказать, политики, некоторые политики вели себя так, что сейчас мы смотрим на их выступления, даже на их фотографии, это все вызывает у нас смех. Но Керенский, честно говоря, по правде говоря, любовью у народа не пользовался. Мало того, что он не пользовался народом, к концу его правления его уже считали, да, военные, те, кто пошли за ним сначала, его просто считали фигляром, дешевым фигляром. Вот на эту почти карикатурную фигуру, которую он из себя стал представлять, вот все это наложилось, переодевание там в женское платье, бегство в автомобиле и тому подобное. И потом он писал в Америке свои мемуары, всячески оправдывая себя. На самом деле это мерзавец. Это крайне подлая, омерзительная фигура, играющая свою подлую роль еще с самого момента отречения Николая. Там, он еще со времен Госдумы, там, партии трудовиков свою роль играл. И закончилась его политическая карьера в России тем, что он задумал сдать Петроград немцам. Ну что, хорошее решение, а что, войну прекратим, сдаем Петроград, и все нормально. Да. Ну, настоящий политик, настоящий хороший политик, что, да. Все качества политика налицо, ясно. Почему Ленин так торопил события именно к 25 октября, он же писал, вчера было еще рано, завтра будет еще поздно, это было связано не только с тем, что уже собирался второй съезд Совета, в котором большевики уже имели большинство. Но Ленин же прямо писал о том, что удаление Верховского, Александр Иванович Верховский, это последний военный министр при временном правительстве, удаление Верховского прямо говорит о том, что в планах сдать Петроград для борьбы с большевизмом, для ликвидации рабочего движения в Петрограде, большевиков, в планах Керенского, в планах Корниловщины, еще у Лавра Георгиевича Корнилова были планы открыть дорогу немцам на Петроград. Не то что планы, он прямо это предпринимал. Кстати, латышские стрелки, вот эти люди, на которых... Я не знаю, то более подлого, чем ведется вот в современной российской историографии, связанной с событиями революции, о латышских стрелках придумать просто невозможно. Это люди особо оболганные. Именно латышские стрелки, латышские полки не дали осуществиться плану Корнилова открыть немцам дорогу на Петроград еще летом 17-го года. И об этом в «Правде» тогда прямо писал Сталин, кстати. Ну да, латышские стрелки. Ну хорошо, сегодня, наверное, не тема про них говорить. А я хочу в заключение, подведение итогов, уточнить. А вот какую роль социалистическая революция сыграла для России, вот для развития, для страны, для всего, может быть, мира? Что вот, какая веха интересная появилась после революции в нашем мире? Ну, такая же, как во всем мире, вехой была Великая Французская революция. Ну, там Нидерландская, Английская буржуазные революции. Да, они были первыми буржуазными революциями, но именно Великая Французская революция окончательно открыла путь мировой буржуазной революции. Вот такой же вехой была Великая Октябрьская революция. Это ну, переломные этапы в развитии человечества. Вот русскому народу нужно только гордиться. Как французский народ гордится своей великой французской революцией. Но он почему сейчас гордится, да? Потому что Франция остается буржуазным государством. Она пережила ряд реставраций монархии, но она сейчас буржуазное государство. Поэтому во французской государственной идеологии французская революция – это великая французская революция. У нас реставрация капитализма, контрреволюция, поэтому Великая Октябрьская революция, мифы, немецкие шпионы и тому подобное, гражданская война, ужасы и тому подобное. На самом деле, да, Великая Октябрьская социалистическая революция открыла новый этап развития человечества. Кстати, Си Цзиньпинь, как помните, визит Си Цзиньпиня, когда он на палубе крейсера «Авроры» сказал, что крейсер «Авроры» открыла будущее для человечества, будущее для Китая. Хорошо, вот в очередной раз прозвучала фраза про контрреволюцию, но если мы рассматриваем революцию как скачкообразное изменение чего-то, переход в новые качества, и понимаем, что все-таки социализм и коммунизм – это следующая стадия развития общества, которое там должно было пройти там, и то, и сё, и 50-е, и вот выйти уже в социализм и коммунизм, то как рассматривать тот самый переворот 1990-х годов, который произошел тогда в Советском Союзе, в России, да, распад Советского Союза, Россия и так далее. Это все-таки была контрреволюция, либо это был переворот, возвращающий нас к буржуазному строю? Ну, во-первых, в 91-м году не было никакого переворота. Ну, 91-93, вот эти вот года, имею в виду. Ну, не было в 91-м, в 93-м году никакого переворота. Любой переворот означает, что у власти сменяются лица. Смену лиц у власти. У нас не сменились лица у власти. У нас у власти остались члены КПСС. У нас правящая партия осталась у нас у власти. Она сменила до сих пор Единая Россия, да? Ну, там уже молодежи прибыло. 10 лет назад Единая Россия практически полностью состояла из членов КПСС. Переворот у нас случился в 52-м году, даже не в 53-м. В 52-м году, сразу после 19-го съезда, у нас случился в партии переворот. На этом съезде были выбраны руководящие. После съезда на пленуме ЦК, на первом пленуме Центрального комитета после 19-го съезда были выбраны руководящие органы партии, секретаря ЦК КПСС и президиум ЦК КПСС. И в секретариате и в президиуме большинство захватила антисталинская группа. Уже случился троцкистский переворот, антисталинский переворот в партии в условиях однопартийной системы, ну даже двух-трехпартийной системы в условиях переворота в правящей партии, этот переворот сразу становится государственным. У нас контрреволюционный переворот произошел в 52-м году, после 19-го съезда. Резко поменялась политика партии. Ну, там ушло некоторое время на то, чтобы окончательно выдавить из органов власти сталинских сторонников, но 3 года ушло. А закреплен был переворот в 61-м году на 22-м съезде партии, когда был провозглашен отказ от диктатуры пролетариата и органы власти диктатуры пролетариата. Советы были отнесены к массовой организации трудящихся наряду с комсомолом и кооперативами. Но все-таки знаки, символы остались те же самые, название коммунистической партии осталось то же самое. А в 90-х годах мы видим, что красное, знаем, было спущено и был поднят триколор, который являлся гражданским знаком, гражданским знаменем во времена царского режима, как раз буржуазия, гражданская и так далее. То есть осталось, а здесь все сменилось. И коммунистическая партия была запрещена. Это это уже легитимизация. Это в 91-93 годах была уже легитимизация произошедшего контрреволюционного переворота. Ну, в 56-м, 57-м, даже в 61-м году нельзя было сразу объявить о реставрации капитализма в стране, потому что народ к этому был не готов. Вся политика КПСС, ЦК КПСС до 91-го года была направлена на то, чтобы вызвать у народа убеждение, что социализм не тот строй, который устраивает этот народ, что социализм проигрывает капитализму и реформированию не принадлежит. Народ упорно толкали к осознанию необходимости проведения рыночных реформ. Ну, мы же с вами помним, перестройка, гласность, рыночные реформы, все это шло. С середины 50-х годов начались антисоциалистические реформы в экономике Советского Союза. Экономика целенаправленно банкротилась. Рост экономический был заторможен существенно. Вливались дикие средства в милитаризацию, в помощь африканским странам, будем говорить. Из экономики выводились просто гигантские средства, целенаправленно банкротили экономику с тем, чтобы убедить Советский Союз в необходимости, советский народ в необходимости рыночных реформ. И когда народ был к этому готов, вот, пожалуйста, был легитимизирован. Понятно. Ну и да, и плюс появились новые какие-то веяния в культуре, в литературе. Появились новые вот эти Солженицыны там стали вылезать и так далее и тому подобное. И вот я сейчас смотрю фильмы уже постсталинского времени, фильмы. Они все больше и больше переходили в какую-то такую развлекуху. Если стало появляться больше фильмов про войну, где развлекушка какая-то, как будто это было просто, ну, так, с дураками воевали, такие немцы дурачки какие-то, а мы такие стали появляться. Фильмы о фоне стали появляться, такие, где такой вот дурачок такой, который любит вот это дело там, да, и ничего не видит, не помогает никому, зарабатывает за деньгой, там, ворует что-то. Это все как-то стало всплывать, все больше и больше. Вот эти западные какие-то причесы стали появляться, какие-то там вот эти танцы-шманцы-пассатижи, ну и так далее. Вот эта вся глупость дискотечная, она стала вылезать, как-то вот она про нарастающее стала идти. Нет, ну немного я с вами не согласен. Не так. Фильм о фоне – это зарисовка с натуры. Ну, так это она же не просто так появилась. Я в сталинское время не могу себе представить, что появился фильм о фоне в сталинские времена. Я не могу себе представить о фоне во времена сталинского правления. Ну, вот не могу. В сталинское время тоже много снималось сатирических фильмов, сатира. Это сатирическое, а это не сатирический, это показывает вот именно зарисовка с натуры. Вот зарисовка это, с натуры. Это показывает, до чего мы дошли, насколько мы сгнили. Показывали советскому народу, что такое социализм. Вот же. Вот ваш социализм. Да, вот на ваше вот это вот полное, вот жрите, нате вам, жрите, вот это все, это социализм. А вы еще про коммунизм говорите, а там еще все хуже. Сейчас выходите в коммунистическое общество, скажете, это куда, это в репрессии Сталина, что ли? То есть у людей понимание коммунизма и понимание, кто его делает, срослось вместе. То есть вот я говорю, хорошо, покажите мне социалистическое общество, чтобы они были везде одинаково по всему миру. И нет такого, у каждого есть свои какие-то зависимости от руководства, каких-то там мест проживания, какие-то свои веяния есть. То есть даже в этом разнятся. А уже сейчас вот современной молодежи про коммунизм попробуй сказать, скажут, что сумасшедший, что ли? Это вот опять сталинские репрессии, там эти концлагеря и все остальное, что ли? Туда, что ли, нас зовешь? Да, ну вот смотрите, пресловутые джинсы, нам же сейчас говорят, вот советский народ захотел джинсы. В чем была проблема? Нет, джинсы – это не космический корабль. В чем была проблема, если советскому народу нравятся джинсы, если это модная одежда, да? В чем была проблема завалить советский народ джинсами советского производства? Что это так трудно было сделать? Почему вот держали все это вот настолько? Ну, если вы видите, это модная одежда, да? Это модная одежда. Людям нужна модная одежда. Вы что, с модой будете бороться? Вы настроите народ против себя. Запретите женщинам пользоваться косметикой. Вот сейчас Путин запретит женщинам пользоваться косметикой, он проиграет следующие выборы с треском. Ни одна баба не придет, ну, за редким исключением, голосовать за него. Правильно же? То же самое джинсы. Западная музыка. Ну, джаз, рок-н-ролл. Но если это модная музыка, если эта музыка нравится молодежи, да завалите вы эту молодежь этими пластинками, этой музыки. Пусть она накушается ее, да, до отвала, пока не будет испытывать отвращение. А зачем запрещать? Ну, запрещают, вроде бы запрещают. И в то же время утренняя почта, там вот как особый, какая-нибудь Бонни М, Аба. Ну да, да, да. Да. Так вот, если мы берем, например, вот времена Сталина, там наоборот поддерживалась кооперация, чтобы среди народа вот это самое творческое начало что-то сделать, снабдить, оно было. А вот при Хрущеве уже вот это все убираем, убираем, убираем. Алексей, при Сталине во всех кинотеатрах голливудскую продукцию, считай, вестерны, крутили напропалую, закупали в Америке фильмы, и никто не стеснялся, никто не боялся, что это повлияет как-то на идеологию. Абсолютно. Что это контрреволюция, да, об этом разговора не шло. Вот я и говорю, И трофейные фильмы, и закупали, смело крутили по кинотеатрам, и никто не думал... Серенада Луны Калины. Все это шло спокойно. И никто не думал, что это развратит народ. Это политика запрещения. Вернее, это даже не запрещение, а вот ограничение западного. Это была тонкая политика. Вот показывать, да? Что-то народу... чтоб народ знал, что там есть, вот эти образцы там есть, а большего народу не давать, чтобы вызывать желание. Да, молиться на заграницу, да, молиться, да, туда, да, попасть, да, в командировку поехать, все, там чаевые, доллары, какие-то там фунты и так далее. Все, за это прям очередь стояла, все пытались залезть в какие-то министерства, где эти зарубежные командировки можно было там угодить. Да, ну, даже если мы вспомним знаменитый фильм «Служебный роман», там главный персонаж откуда приехал, где он работал, что он видел, какие он показывал, там сигареты, какие-то там подарки и так далее. Вспомним тоже «Бриллиантовая рука», что там привозил, да, оттуда из этого заграничного турпоездки. Он показывал всякие дурацкие безделушки, но которые ах, все ахали, да. Вот, ну ладно, мы что-то про революцию стали говорить, потом про контрреволюцию и перешли к быту. Я думаю, что этому можно будет посвятить отдельный наш эфир, о том, как разлагали Советский Союз, да, как это было целенаправленно сделано и какие средства в это вкладывали. Вот тут уже, на мой взгляд, сказать, что нет, это само собой произошло, не получится. Сюда вкладывались огромные средства, уже прям огромные средства, работали крупные компании, которые этим занимались, которые оплачивались там из определенного бюджета. Ладно, я хочу уже предложить пообщаться с нашими радиослушателями и зрителями, потому что вопросы появились. Мне как-то так неуважительно было бы нам разговаривать, а вопросы от наших уважаемых друзей не позадавать. Итак, Дмитрий Иванов такой вопрос задал. Что скажете о фильме «Мумия» про Ленина? Это фильм не случайно вышел именно сейчас? Или так совпало? Да нет, наверное... Не случайно, ну, все левые высказались об этом фильме. Ну, я сразу для наших зрителей скажу, что я и мои товарищи по Российской коммунистической партии большевиков, мы не принадлежим к левому движению. Мы не относимся к левому движению, потому что левое движение, мы уже говорили об этом, о социал-демократии, это прямые наследники социал-демократов. Все, что себя называет левым движением, это повторение социал-демократов. Все они высказались о фильме «Мумии», но единственное, что никто не сказал, что телеканал «Спас», на котором вышел этот фильм, принадлежит РПЦ, Российской Православной Церкви. И Корчевников, он сотрудник телеканала «Спас». Фильм «Мумия» – это заказ Российской Православной Церкви. Наша РПЦ этим фильмом оскорбила, например, мои чувства как коммуниста. чувства многих советских людей, которые уважают Ленина. Это не Корчевников сделал. Не Корчевников. Корчевников только исполнил заказ своего работодателя. Это ПЦ. Понятно. А что-то есть какие-то факты, которые все-таки правдивые в этом фильме, да, остальные накручены? Или вообще там ничего нет? Там нет ничего правдивого. Даже само название фильма говорит, что это все сляпано с максимальным глумлением. В мавзолее не лежит мумия. Мумия – это высушенное тело. Тело Ленина не мумифицировалось, а бальзамировалось. Мумии как раз – это мощи православных святых, которые выставляются в храмах. Я не буду повторять не буду отвечать око за око за око в адрес православной церкви. Я не буду оскорблять чувства православных, называя мощи мумиями, остатками мумифицированных трупов. Ну, фактически это есть. Но называя забальзамированное тело Ленина мумией, причисляя Ленина к сатанистам и большевизм, к идее большевизма, коммунизма, к сатанистским идеям, РПЦ плюнула просто в душу нам, всем коммунистам, да всем нормальным людям. Угу. Петр, а вот я хочу вот здесь заострить момент. Ну, понятно, что это так пиар-акция, название подбиралось, чтобы оно было на слуху, и чтобы оно было интересным. Но все-таки, вот почему? Я сказал, что кто-то считает коммунистические идеи, вот как раз я об этом раньше сказал, да, какими-то там сатанистскими и так далее. А что в себе несет коммунистическая идея? Вот так вот, если разобраться, что там сатанистского может быть? Вот какие у тебя взгляды на это? Ну, здесь до смешного, мы, имея лучшее в мире образование, вот масса нашего российского и советского народа, мы даже не имеем представления о том, что такое на самом деле коммунистическая идея. Потому что нам на 22-м съезде, когда была принята программа строительства коммунизма, нам заменили идею освобождения труда идеей распределения продуктов при коммунизме. Мы, изучая в институтах Маркса, так и не удосужились узнать, в чем заключается коммунистическая идея. Коммунистическая идея, критика Готской программы, заключается в освобождении человека от вынужденного разделения труда. Всего лишь освобождение человека от вынужденного разделения труда. И потом уже Сталин в экономических проблемах социализма СССР уточнил смысл социалистической идеи. Это когда каждый человек имеет возможность выбрать себе профессию, род занятий по душе, сменить, когда ему это потребуется, профессию и род занятий. Когда мы занимаемся каким-то делом, не потому, что нам нужно выжить как-то, прокормить себя, да, мы поступаем в наемное рабство, выполняем там нелюбимую работу, мы живем как на каторге, а потому, что нам нравится этот труд, когда работа для человека становится хобби, его любимым занятием. Вот в этом смысл коммунистической идеи. А заменив освобождение труда на распределение каждому, от каждого по способностям, каждому по потребности, тогда коммунистическая партия под руководством ЦК, там Хрущева, превратила саму коммунистическую идею в утопию. Именно поэтому она стала восприниматься как утопия. А что утопичного в том, чтобы дать возможность каждому человеку выбирать себе профессию, тут занятие по душе? Ну да, вот это хорошее высказывание о том, что профессия превращается в хобби по душе, и которое еще приносит какие-то блага для человека, для семьи, для общества и так далее. То есть так, не наемный труп. Когда профессия становится хобби, это создает высшую производительность труда. недоступны никакому предыдущему общественному строю. То есть это не винтик какой-то, который не понимает, зачем все делать, только из-за того, что за это ему заплатят деньги, и он купит себе очередную там миску похлебки и будет выживать, как сейчас у нас многие оказываются там в дилемме, что купить, да, вот это либо вот это. Потому что вроде бы зарплаты выросли, как там говорят, у олигархов, потому что средняя температура по больнице, учитывая морг и где воспалительные, да, у нас лежат, она вот такая, 36,6, все нормально, хорошо, да. Вот то же самое здесь, взяли все средства олигархов, там еще кого-то еще сложили, опаньки, зарплаты у нас сейчас 150 тысяч, там средняя зарплата. Я когда спросил тех людей, которые со мной живут, говорю, какая у вас зарплата? А это как-то за 150 не получается, даже до сотни многих не доходит, как так 20, 30, 40, они выживают. Вот, поэтому вот эти все разговоры, ну, это обман очередной, обман, который капиталистам выгоден, как всегда, обманывают, делают витрину красоты. Вот, а социалистическо-коммунистическая идея о том, что превратить человека в творца, творца не раба, а творца, который вот, ну, создает то, что необходимо всем, и от этого всем хорошо становится, и от этого жизнь улучшается, и от этого достаток растет. Не вот то, что больше носков у тебя, либо там больше чего-то, машин у тебя, нет, а чтобы это для творчества, для души, для развития. Вот человек должен стать человеком, а не каким-то там непонятным винтиком, болтиком в какой-то машине, когда сломались, тебя выкидывают. Вот. И вот многие не понимают этого, что «la commune» – это французское слово, значит «община». Это совместное решение проблем, совместный труд на пользу всем. Вот это многие-то не понимают. И для них Сталин – это гад какой-то, который там всех поработил и уничтожал всех. Для них коммунизм – это ругательное слово, там самое это выражение этой дурочки, это «коммуняки», да, помним, там знаменитое. Как бы вот хотел придушить, вот, не дотянулись руки, честно говоря. Вот спасла меня от тюрьмы ее смерть, да? Просто хотелось бы до нее дотянуться, но не дотянулся. Да. Вот смотрите, человечество жило фактически при коммунизме гораздо дольше, в несколько раз, наверное, в десятки раз дольше, чем оно жило при остальных общественно-экономических формациях, рабовладельческой, феодальной, капиталистической. Человечество и сформировалось при коммунизме, но это был, да, первобытный коммунизм, да, еще до расслоения общества. Но мы знаем факты, когда уже современные люди, ну, там, прошлого века, там, 19 века, попадали, например, в первобытные индейские племена, в Америку, в индейские племена. И, по сути, там был коммунизм, да. Еще жили первобытным коммунизмом. И они легко там адаптировались, несмотря на то, что первобытный коммунизм, там, ограниченные материальные условия, довольно так суровая жизнь. И белый человек там легко адаптировался. А потом, попадая уже из условий первобытного коммунизма назад в современное общество, происходила настоящая ломка. Люди опять с трудом приспосабливались к той жизни, из которой они попали в первобытный коммунизм. А люди первобытного коммунизма почему в США завозили рабов из Африки? Потому что в Африке уже не было первобытного коммунизма, именно там, где брали этих рабов. Там были рабовладельческие, феодальные государства. Это уже были другие люди. А индейцы, американские индейцы, жившие при первобытном коммунизме, они не годились в качестве рабов. Они погибали просто. Вот вам. И мы должны вернуться к этому обществу только на более высокой материальной основе. Сама идея Маркса, первобытного коммунизма, возврат, ну, по спирали, да? Общество развивается по спирали, это марксист. Возврат к этому обществу только на более высокой материальной основе, именно к коммунизму. Угу. Да, и вот поэтому не измеряется деньгами, как показала практика, где присутствует заработок денег, там присутствуют войны, да, и... Если мы прослеживаем труды Маркса, Ленина, Сталина, мы видим вот, сначала желание заработать деньги, потом капитализм, потом империализм, ну и, естественно, получаете войну. В принципе, мы сейчас это с вами и видим. И те, кто пытается мыслить, что заработок денег – это самое главное, они не понимают, что счастье деньгами не измеряется. Вот если мы возьмем те же самые первобытные племена, которые живут, казалось бы, так, в таких условиях, где вот современному человеку ну, дико что-то может показаться. Но они вот внутри своей вот этой, может быть, ограниченной технической, технологической жизни вполне счастливые. Вполне счастливы. А здесь люди, которые зарабатывают миллионы, они несчастные, они все время находятся под охраной, они все время выходят за высокими заборами, есть в бронированных автомобилях. Но вопрос, вы же миллиардеры, чего вот просто так вот не гулять с простым народом? Почему? Они сразу говорят, так народ нас прибьет. А что это он нас должен прибить-то? Ну почему он должен вас прибить? Вы такие же хорошие, вы же счастье народу приносите, это же вы же работу обеспечили, как говорят, мы же работу им обеспечим, и вдруг вы боитесь выйти к простому народу. А кто-то говорит, да не плебеи так. Ну вот, вот это вот разделение, и многие не понимают, что это все происходит из-за ломки вот здесь, вот ломки понимания, а для чего вообще жизнь-то, и кем человек должен быть в этой жизни? Да, ну вот, вот когда говорили про революционеров и иностранных шпионов, я говорил там Франция, да, феодальная Франция, потом буржуазная революция, как объяснить смысл привилегий у феодального сословия, если оно уже изжило из себя. Вот смысл частной собственности сейчас, вот смотри, у Дерипаски, у Потанина. Ты что такого делаешь, что у тебя прогулочный катер размером с авианосец? Он по нему гуляет. Ну ладно. Что делать? Гуляю по нему, да. Идем дальше. Дмитрий Иванов. Что скажете о сталинских репрессиях? Почему либералы их так боятся? Ну, во-первых, что мы понимаем под сталинскими репрессиями? Я говорю, в кавычках написано. Сталинские репрессии написано в кавычках. Да. Я говорил, что я автор книги «Миф о большом терроре». Сталинские репрессии – это репрессии в отношении преступников, казнокрадов и лиц, желавших реставрации капитализма в России. В репрессии 1937 года, ну вот эти процессы над троцкистами, это процессы над лицами, желавшими реставрации социализма в России. Вот что мы думаем о сталинских репрессиях. Вполне справедливые сталинские репрессии. А то, что вам говорят либералы, что было изобретено еще в фашистской Германии, это еще было в фашистской Германии изобретено уже в газетах, в немецких газетах, издававшихся на оккупированные территории, появились эти тройки НКВД, потом это с эмигрантами, бежавшие из Германии в Соединенные Штаты. Там было развито до концепции большого террора, автор концепции Роберт Конквист, и в перестройке завезено к нам. Это расстрелы по приговорам троек НКВД 656 тысяч человек. В 1937-1938 году этих репрессий просто элементарно не было, не существовало. Никаких массовых сталинских репрессий никогда не существовало. Но исходя из того, с кем боролся Иосиф Виссарионович, понятно, почему их наследники боятся возрождение такой борьбы. Поэтому ответ очевиден здесь. Дмитрий Иванов, дальше вопрос. Что скажете о связи коммунистов со старообрядцами? Он написал староверами, но все-таки, чтобы уточнить, старообрядцами. Ну, здесь ну, Мамонтов звучал, Морозов там, Мамонтов, ну, вот имя поет, это понятно, да? Ну, Морозов, Мамонтов, Куцы, буржуазия, это враги коммунистов. Ну, и часть, конечно, Морозов, Мамонтов. Я понимаю, это откуда концепция, наверное, самый виднейший автор, развивший эту концепцию, известный историк Пыжиков, я все это понимаю. Никакой связи коммунистов со старообрядцами не было, и старообрядческое движение было вообще противником советской власти. Советская власть боролась со старообрядцами. Когда вам говорят о старообрядцах, Вы, наверное, просто не сталкивались с ними. Я сталкивался, я видел, что такое старообрядцы. Но это изуверская секта, изуверская христианская секта, будем так говорить. Угу. Идем дальше. Александр Золотарев. Реплика. Здравствуйте, Народное славянское радио. Благодарю вас и автора за повышение исторической грамотности. Так, дальше. Виктор Гришко. Ваше отношение к версии Олега Стрижака. И приснился мне сон, что Октябрьский переворот делали русские генералы. Ну, я понимаю, откуда. Это версия не только Стрижака, это версия больше Фурсова тоже. Историка. Я понимаю, откуда эта версия. Пусть только они объяснят, почему если Октябрьский переворот делали генералы, то солдаты и рабочие, восставшие солдаты и рабочие еще с февраля так... С такой радостью и готовностью и удовольствием расстреливали генералов. Часть генералов перешла на сторону советской власти, часть генералов перешла на сторону власти, но далеко не все генералы. А почему эта версия получила такое распространение, я понимаю. Вот помните детский фильм, такой старый детский фильм «Тайна железной двери», и книжка такая была. Я уже как-то говорил об этом на нашем ресурсе. Ну, там сказка про то, как какой мальчик нашел коробок спичек, а в нем в коробке оказались спички волшебные. Спичку ломаешь, загадываешь желание, оно сбывается. И вот мы детишками все мечтали найти вот коробок волшебных спичек, чтобы все наши желания сбывались. Вот людям вроде бы хочется социализма, да? Социализма хочется, но идти на баррикады не особо хочется. Поэтому вот хорошо мечтать, вот что там где-то есть в Москве генералы. Генералы, они же умные все, да? Они же умные люди при власти. Вот есть в Москве генералы, как в 17-м году, и генералы, чтобы спасти Россию, возьмут и организуют заговор, и устроят нам социализм. Вот поэтому версия Фурцева некоторым людям не нравится. Ну, это как коробок волшебных спичек. Мы пацанами мечтали найти волшебные спички, а это уже люди, мои ровесники, более старые, они вот мечтают, вот они читают книги Фурцева, этого Стрижака, и думают, вот вполне же возможно, что и сейчас в генеральном штабе сидят эти генералы, и хотят совершить революцию, уже задумывают революцию. Ну, это как социализм на выборах. Пойди проголосуй за Платошкина, и у нас будет социализм. Вот такая мечта. Вот сходил, проголосовал, все. За КПРФ, за Платошкина, и социализм тебя будет. Да, помню такой фильм, на самом деле интересный. Там такой персонаж-робот еще был интересный, который там... Человечные качества стал проявлять ни с того ни с сего, да. И того негодяя, который этими спичками владел, мальчик. Хороший фильм, рекомендую посмотреть. Но здесь на самом деле я общался с разными военными и в отставке, и полковники, и генералы. И заметил такую интересную тенденцию. Может быть, кто-то из них и говорит о том, что... Ну, почему может быть? Некоторые из них и говорят о том, что что-то здесь у нас в стране не то происходит. Но когда я начинаю с ними разговаривать, а что вы предлагаете, кроме как вот переворота, вот такого, сделать переворот, я ничего дальше не слышу. Говорю, хорошо, представьте, завтра вы проснулись, вот все, вот старой власти нет. Вот нету вот этих самых буржуев, нету, да, вот все, случилось. Вот что вы будете делать на следующее утро? Вы проснулись. А ведь надо людям питаться, умываться, ездить куда-то, что-то исполнять, детей рожать, воспитывать, лечить кого-то. Тут... за границы к нам ворог лезет и так далее. Вот вы, как вот станете руководителем, у вас есть уже комитет решения всех этих проблем, свои министры, причем подготовленные, не просто назначенный министр, да, вот тебе бумага, как это Пандопола, будешь министром таким-то, да, вот, а готовые министры, которые понимают, как что устроено, и политикой будут заниматься, и экономикой будут заниматься, и сельхоз, ну и так далее. И ответ меня поражает всегда. Вот вяжемся, тогда и разберемся. Ну, примерно он так звучит, я упрощаю, естественно. У кого-то там мысли чуть пошире, у кого-то попроще. То есть недовольство у них как-то вот сводится к тому, нам бы вот скинуть этих негодяев, вот кровушку их пустить там, либо куда-то там в тайгу отправить, чтобы они там в рудниках копошились. Ну и все, еще. Вот тут-то мы и заживем. А когда я задаю вопросы, а как вы будете вот этим всем большим нашим, огромным, это же не деревня Кукуева, из Верхнеудичинского уезда, да? Это здоровенная страна. Как вы будете всем этим управлять? Вот проснулись, и все, и надо, и ответов нету. И я говорю, вот по кону вселенского бытия, нравится вам это выражение, не нравится. Если вы не готовы управлять страной, вам никто и не даст управление. Либо это будет все, это будет уничтожение, это будет, ну, хуже гражданской войны, которая была в те времена. Потому что в те времена надо было на лошади доскакать, чтобы врага своего стрельнуть. А тут теперь вот дрон прилетел, ты в туалете сидишь, тебе дрон залетает, ну и все. И привет белому другу, и тебе заодно. Вот и все. Я говорю, вы как это все решаете? И нету ответов. Поэтому, когда мы говорим про военных, я понимаю очень простую вещь. Они, может быть, некоторые и понимают, что что-то не то происходит. Но понимание военного как представителя четвертого социального, третьего социального уровня, это ну, такой руководитель, да, недостаточно. Необходимо что-то еще другое, вот то, что было у Сталина, то, что было, кому-то нравится, не нравится, там, у Ленина, каких-то там еще идеологического вот этого и направленного у многих нет. А без этого ничего не случится. Ну, невозможно просто взять человека, крестьянина от Сахи, а Сталина поставить за Сахой, помять их местами. Ну и что было бы? И вот идут вот эти разговоры вот такие, что надо сейчас всех раскидать, там свергнуть, я говорю, и что, будет очередная кровь, и после этого русского человека, в широком смысле русского человека, не только славяно-русов, но и коренных народов, просто не останется, и страна будет уничтожена. Говорю, вот вы об этом думаете? И тишина. Ну вот смотрите, Алексей, какую буржуазную революцию произвели военные, хоть в одной стране? Ну, мне ни представляется... Одной. Мне представляется, товарищ Пиночет, он там что-то такое устроил, и там 20 лет он вроде там что-то делал, да, там около этого. Кто делал? Товарищ Пиночет. А... Ну, военные поднялись, и он там у власти долго находился. Пиночет не революцию произвел. Да, Тирон, и приход к власти Альенде в Чили, это не было революцией. Чили, Альенде – это буржуазный политик. Это понятно, да. Да, там не было революции. Ни одной буржуазной революции военные не произвели. Смотрите, ну если в России произвели военные, генералы революцию, в Китае кто произвел военные революции, во Вьетнаме кто произвел? Причем здесь военные? Военные не заточены для производства революции. Военные заточены для исполнения приказов. И вот военные, и я о том же, да. Они заточены на исполнение приказов, смысл их жизни – исполнение приказов. Все. Вот, когда вот нам я продолжу. Да. Когда нам говорят, что военные не исполнили присягу, военнослужащие Советской Армии, офицеры не исполнили присягу в 91 году, не вышли на защиту советской власти, это говорят люди, которые либо не понимают прочитанного, текста прочитанного, либо вообще текст приказа, текст присяги не читали. Присяги, которую давали советские офицеры, написаны по призыву советского правительства. Все. Ни один военный изначально, это рефлекс, не имеет права ничего делать без приказа. Вот и как раз это я и хотел сказать, что многие думают, что военные сейчас должны подняться, а военные, вот я разговариваю с генералами, с полковниками, говорят, вы поймите, мне вот говорят эти товарищи с большими звездами, говорит, вы поймите, мы исполняем приказы. Нас учили исполнять приказы. Мы можем операцию, которая просчитана, нам доверили, мы можем ее провести. Мы даже спецоперацию можем провести. Но вот так, чтобы провести изменение чего-то, мы не способны. Вот я говорю, вот это третья группа людей. То есть первая группа – это просто ну, труженики. Да? Вторая группа – это те, кто руководит на местах. Это предприниматели какие-то там, промышленники. Третья – это уже управленцы такие. Но над ними должен стоять четвертый уровень идеологический, который понимает, как, зачем, почему. А вот это все вышибли, просто вырезали. Это, ну, раньше это слово жрецами называлось. Высший уровень – это политическая партия, которая руководит классом. И понимает, что делать. Да, революцию производит класс под руководством политической партии, которая руководит. Да, а дальше уже уровень исполнителей. А дальше уже уровень исполнителей. Вот, и когда... Что требуете от военных? Ну, вот военным мне был дан приказ. Вот они... Как кто-то там шарохнулся, их прижали, и все, на этом все остановилось. Кому-то сказали, езжай, стреляй по Белому дому, он поехал и стал стрелять. Ну, то есть это исполнители. Даже генерал, он когда-то был рядовым, в которого заложили рефлекс исполнения. И он не думает о... Он может максимум отказаться от исполнения приказа, и все. Ну, кто-то отказывался, кто-то нет. Да. Так что здесь необходимо с военными говорить точно так же, как когда-то говорили. Объясняли ситуацию, рассказывать, ну, курс партии. Вот, говорю, чем в древности жрецы занимались, да, вот и чем занимались вот как раз большевики, что они ходили, вот рассказывали, показывали какую-то агитацию, чтобы было понятно, что делать час икс, да, как, кому обращаться, кто над тобой, с кем, а что дальше будет. А когда военный сам по себе, ну в лучшем случае он стрельнет, да, в лучшем... Вот это мне не, я не понимал долгое время, пока не задал вопрос, а почему так? И когда я стал разговаривать с генералами, я понял, что это бывшие солдаты, которых подготовили, но вот этот рефлекс исполнения у них остался. Ну ладно, идем дальше. С русскими генералами разобрались. Валерий Лаврененко подключился. Привет, Валерий, давнишний наш постоянный слушатель и зритель, вопросы задает. Вот вопрос очередной. Так что первично, сознание или материя? Что вы скажете о диалектическом материализме, зная о артефактах существования Гипербореи, например, либо иной цивилизации, живущей на основе биотехнологий? Я не занимаюсь вопросами Гипербореи, биотехнологий, и уже давным-давно меня не интересует проблема, что первично курица или яйцо. Угу, понятно. Извините. Штанишки стали мелковаты. Да, вышел дальше, да. Называется. Хорошо. Дальше Валерий продолжает. Когда, по-вашему, рассекретят материалы генерала Покровского о причинах неудачи в начале войны? Ваше отношение к версии заговора генералитета перед началом войны? Перед началом войны никакого заговора генералитета не было. Весь заговор генералитет военных был ликвидирован вместе с троцкистским заговором в 37-38 годах. То, что, Валерий, вы говорите, это самый активный сторонник, даже сочинитель этой версии, так называемый бывший сотрудник КГБ, историк Арсен Беникович Мартиросян. Я эту версию называю Мартиросяновщиной. Это бессовестнейшая клевета на Тимошенко, на Жукова, на наших генералов. Ну, я написал книгу там с товарищами «Клевета на Красную армию. Историография 41-го года». Советский Союз был готов к войне. Еще Фрунзе в 21-м году, военная доктрина Красной армии, в своей работе написал, как будет проходить будущая война. Наше отступление вглубь страны, сдача территорий противнику было заранее запланировано. Не планировали, куда будем отступать, на какое расстояние, но отступление Красной армии от границы было запланировано. На 18-м съезде в 1939 году директивы к пятилетнему плану было запрещено строительство новых предприятий в европейской части страны, вплоть до Урала. Мы готовились к тому, что нам придется в этой войне отступать, оставлять свою территорию, собираться силами, развалящие производство, потом гнать врага. А все эти истоки всей этой подлейшей клеветы, особенно на Семена Константиновича Тимошенко, свояка еще к тому же Иосифа Виссарионовича Сталина, их дети поженились, это берет из начала, из 20-го съезда, когда было заявлено, что мы собирались от границы гнать немцев и тому подобное. Даже на 18-м съезде Климент Ефремович Ворошилов, который на митингах говорил, будем воевать малой кровью на чужой территории, но мы, правда, малой кровью воевали. Красная армия потеряла в боях с немецко-фашистскими захватчиками не 11 миллионов, там не 8-11 безвозвратные потери, по данным комиссии Кривошеева, а примерно 3 миллиона. А немцы около 20 миллионов, да, и воевали мы на чужой территории. Так вот, Климент Ефремович Ворошилов не только на митингах выступал, не только с трибуны мавзолея во время парада говорил вещи. Он еще выступал на партийных съездах. И в 1939 году на 18-м съезде он прямо сказал, что следующая война, война, которая идет в нашу сторону, будет продолжительной и изматывающей. Никто не планировал победить прямо в 1941 году на границе немцев. На нас шла вся Европа с кратным преобладанием даже в людских ресурсах. Поэтому говорить о том, что там заговор генералов привел к тому, что мы были разгромлены на границе. Во-первых, никто не был разгромлен на границе. Там потерпели, был ряд неудач. Что привел к тому, что мы отступали, это клевета и на Сталина, и на руководство нашей армии. Ну ладно, все. Да, когда я изучал как раз факты по войне, я обратил внимание на то, что невоенных потерь, то есть гражданских, было на нашей стране намного больше, то есть это был геноцид для всего славянского населения, что было прописано в доктрине наступательной немецко-фашистских вот этих вот всех вот главарей, что уничтожать славяно-русов и коренных, которые присутствуют. Поэтому если мы сравним, сколько гражданского населения погибло в той же самой Германии и сколько, например, в Украине, Белоруссии и в западных частях России, РСФСР тогда, не Российская Федерация, то мы увидим, что колоссальный перевес, огромное количество именно мирных жителей было уничтожено. И уничтожено не просто так, а уничтожено специально. Поэтому, когда мирных жителей подписывают под военные потери, ну, это просто подтасовка, и это бесчестная совершенно подтасовка, которая красит, ну, не тот свет. Да, были неудачи, да, согласен с этим. И неудачи порой дурацкие, идиотские, которые противоречили вышним там приказам генералитета и того же Сталина. Война и есть война. На войне все гладко не проходит. Да, в чем-то немцы все-таки, ну, скажем так, более подготовлены были, там, радификации, вот эти вот там передовые какие-то технологии, пикирующие те же самые бомбардировщики, которые, к сожалению, у нас, ну, к тому времени были... Алексей, ну, знаете, какие доклады шли от представителей нашей ставки, вставку в 41-м году насчет немецких пикирующих бомбардировщиков? Пугает много, но толку мало. Но это точечный удар. Понятно, что это не корова. Это точно. Ну, сколько там тот же самый Юнкерс? Ну, несет он там несколько бомб. Ну, это точечный удар. Это прям вот он вот так вот. А, естественно, он не выигрывал на поле боя. На поле боя коврова бомбардировка, чтобы уничтожить как можно больше живой силы и техники. Это само собой. Просто вот эти пикирующие бомбардировщики, они наводили само собой страх, ужас, потому что в тебя летит, ты никуда не денешься. Ну ладно, это отдельный разговор. Да, ладно. Вот, что-то было упущено, что-то было не сделано, но факт того, что, ну, мы победили, кто-то кричит, как крупной кровью, ну, факты известны. Ладно, идем дальше. Идем дальше. Валерий Лавриненко продолжает. Как вы объясните значительное финансирование революционного движения массой купцов-староверов того же самого Морозова, исследования Пыжикова, основанные на научных исследованиях и архивных материалах? Ну, так ли это или нет? Кстати, по поводу Пыжикова. Кто говорит, что Пыжиков там гений, либо кто говорит мерзавец, ребят, успокойтесь. Пыжиков – это человек, который работал с архивами. И он делал свои выводы, исходя из тех данных, которые в архивах находил. Поэтому где-то мог ошибаться, где-то попадал в точку. Не надо человек, который интересовался нашей древностью, вот так вот в грязь там его втаптывать, либо превозносить. Трудяга. Это был трудяга, но человеку свойственно ошибаться. Тем не менее, Алексей, я скажу о Пыжике. Я не согласен с вами. Это мерзавец. Это мерзавец. Это Пыжиков, это российский чиновник, в том числе и чиновник от науки. Он не только от науки чиновник, это просто российские чиновники и российская пропаганда уже давно готова. Вы понимаете, мы же зеркало с Украиной. Российская пропаганда, что украинцы выкопали Черное море, что у них была антирусская пропаганда, да? Что первый человек был украинцем, что российская пропаганда. Пыжиков был в ряду тех чиновников от исторической науки, которые готовили площадку для антиукраинской идеологической обработки населения. Но я в его работах на это не обращал внимания, обращал внимание на другое. Я обращал внимание на то, что человек, работая с архивами, многое что достал, то, что до этого не рассказывалось, не говорилось. Еще раз, человеку свойственно ошибаться. Я не думаю, что он был как-то так каким-то идеологическим, идейным врагом русского народа, либо там как-то, вот как сказал, пытался что-то сделать. Я говорю, что человек работал с архивами, который имел допуск. А в архивы, мы понимаем, складывается не всегда та правда, которая есть. Поэтому с кое-чем, возможно, я не согласен с тем, что от Пыжикова шло, но не вижу, что это было специально с его стороны делалось. Поэтому слово «мерзавец» я бы не применял, тем более к умершему человеку, который все-таки русскость нашу превозносил и пытался донести, сказать, что не так все было там лапотно, как там рассказывают наши «иностранные» в кавычках «друзья». Вот. Ну и вообще у нас не принято так вот, ну, выражаться, там, мерзавец, не мерзавец, таких, которые... Ну, это мой стиль. Я говорю. Я понял. Вот, поэтому, скажем так, в чем-то ошибки, ну, как говорят белорусы, а кто не ошибается в ванной, да? Ладно, идем дальше. Виктор Гришко, вы упускаете, что Н.М. Потапов и Сталин действовали совместно. Кто такой Н.М. Потапов? Не уточнено. Так, и еще тут несколько от комментариев и реплик от Валерия пришло. А как же материалы генерала Покровского? Почему они до сих пор засекречены? Или, по-вашему, их не существует? Но какие материалы Покровского засекречены? Они давно опубликованы. И я ими пользовался, я книгу писал, пользовался. Хотя это уже другой этап, мы все-таки про 1917 год говорим, это как такие на будущие передачи, может быть, такие, да, забросы. Да, и в этих материалах прямо все следует, что еще середины июня 41-го года начали приводиться части в боеготовность, двигаться, некоторые части выдвигались с границы, другие отодвигались от границы. Страна уже ожидала войну, руководство ожидало войну, готовило к армию к началу войны. Ну и в заключение такие. Да, материалы опубликованы по комиссии Покровского, прочитайте их, там все написано, ничего там секретного, ужасного нет, никакого заговора генералов, там нет ничего. Ну вот теперь такие прям горячие заключения от Валерия. Не удержался он. Странная позиция. Причем тут 20-й съезд и Мартиросян. О материалах Покровского ни слова. Как будто в вопросе этого не было. Очень странный ответ. Вот тебе и коммунист. Все понятно. Удивительная позиция коммуниста, ортодокс, отрицающий научные работы Спицына, Пыжикова, Фурсова и Мартиросяна. Печально. Вот такой сделал вывод наш... Перифей Валерий. Ну, печально, так печально. Ну да. Реплика и реплика, да? Ну что ж, я предлагаю на чем-то хорошем закончить нашу встречу. Итак, напоминаю, что мы сегодня говорили про мифы и правду о революции 1917 года. Петр, вот в заключение, какой можно итог нашей сегодняшней встречи подвести, если вот мы вот послереволюционные все события и современность пока откладываем в сторону, и вот именно говорим про 1917 год. Какой вот итог можно подвести? Это шаг к взлету. К настоящей славе и русского народа, и русского крестьянина, русского рабочего. Это год славы русского народа. Славы русского народа. Мы открыли путь всему человечеству в будущее. Это год, если уходить на патриотические, там, на славянофильские, русскофильские позиции, 1017 год – это год славы русского народа. Ну и в заключение мнение, что нам сейчас делать человеку, обыкновенному человеку, каким-то, может быть, малым объединением, что нужно сделать для того, чтобы выйти из той ситуации, в которой сейчас находится наша страна? Ну, Владимир Ильич Ленин дал рецепт, что делать, он же прямо сказал, дайте мне партию революционеров, и я переверну страну. создавать политическую партию. Ну, мы создали политическую партию. Революцию делает. И в том числе и ликвидирует контрреволюцию. Ни военные, ни ученые, ни ученые историки, ни в результате заговоров, ни на выборах, ни на выборах такие деятели, как Платошкин, Жириновский, там, Зюганов, революцию делают политические партии. Если вам нужен социализм, если вы себя относите классу пролетариата, классу наемных работников, пролетариат – это наемные работники. Если вы хотите, чтобы в государстве была ваша власть, то вам нужно создавать, вам нужно иметь свою политическую партию, которая будет руководить вашим классом. Это единственный выход. Все революции производятся политически. Производится классом под руководством политической партии. Пока у вас нет партии пролетариата, вашей партии наемных рабочих, никакого социализма вам не будет. Не мечтайте об этих волшебных спичках и о каком-то заговоре генералов. Все только сами. И не ожидайте, что родится Сталин, родится Ленин. Если сейчас появятся Ленин и Сталин, вы с помощью таких историков, как Спицын и Мартиросян, заплюете и Ленина, и Сталина. Вы их не узнаете. Готовьтесь сами быть Лениным и Сталиным. Благодарю. Есть такое выражение, он понравился мне. Наши не придут нас спасать, потому что мы это и есть наши. Да. Если мы ничего делать сами не будем, то никакого спасения для нас и не может быть. Ибо, как в древности говорили, боги помогают тем, кто начинает что-то делать. А для лентяев и тех, которые молятся богам, помогите, сделайте, ничего не делается. Ну, зачем нужны иждивенцы какие-то глупые, маленькие, бестолковые, которые все время что-то просят, а сами ничего не делают? Вот об этом задумайтесь. И хочу напомнить, что Народное славянское радио – это открытая площадка для донесения своих мыслей, своих каких-то выводов. Это первое. Поэтому, если кто-то даже не согласен с тем, что сегодня говорил Петр, я предлагаю не плеваться в нашу сторону, а понять, что Петр высказывал то, до чего он докопался, высказывал то, что он осознал и понял. Даже если вы не согласны, но попытайтесь посмотреть с другой стороны, может что-то сложится. Может быть, на самом где-то кто-то ошибается. И надо, вот еще один мне тоже ученый сказал, историк, говорит, надо понимать, Алексей, когда вас пускают в какую-то библиотеку с якобы какими-то материалами, фактами, вы должны понимать, что исторические факты всегда пишутся победителями. И история девка продажная. И поэтому в той библиотеке, которую вас допускают, якобы вот там факты, скорее всего, могут оказаться факты, которые фактами не являются. Они являются чем-то уже написанным новоделом. А вот еще более низкий уровень, там уже попадают какие-то факты. А вот еще более низкий уровень, где вообще-то там с замками пудовыми, вот только там что-то может и храниться, но туда входа очень-очень мало для простого человека. Это надо, ну, как-то так обладать какими-то качествами, чтобы попасть. И, к сожалению, многие туда никогда попасть не смогут в нашей жизни. Поэтому, говорит, учитывая всегда поправки на погрешности того, кто писал, того, кто читал, того, кто выпускал и так далее. И не ругайте просто так людей, потому что человек, который может быть пытался или пытается делать что-то для России, он убежден, может быть, вполне убежден в том, что он делает полезное и доброе, отталкиваясь от того, что он прочитал. Да, есть у нас историки, да, как их называют, те, которые за деньги там и нашим, и вашим, за рубль с пляшем. Ну, таких видно. Сейчас он говорил одно, завтра он говорит другое. А те, которые от души что-то делают, иногда бывает, им просто подсовывают что-то не то. Вот это вот все надо учитывать. Поэтому в очередной раз я благодарю всех тех, кто поддержит Народное славянское радио, потому что мы на самом деле открытая народная площадка, и те, кто следит за нами, уже в этом убеждался, что мы предоставляем возможность высказать свою точку зрения всем, кто на самом деле хочет до чего-то докопаться, хочет что-то донести полезное для России, для Руси-матушки, для всех, кто живет здесь на Руси, ну и для всего мира в конечном итоге. Не за деньги, а потому что совесть требует что-то рассказать. Даже если кто-то ошибается. Ну, а кто не ошибается? Человеку свойственно ошибаться, так говорили древние. Поэтому все, кто поддерживает Народное славянское радио, низкий вам поклон. Напоминаю, что сегодня по одному из современных календарей 11 сентября 2025 года, четверг, мы сегодня говорили о мифах и правде революции 1917 года. Петр Балаев, главный докладчик у нас сегодня был, Алексей Орлов ведущий, Алексей Щербаков за пультом, и Светлана Большакова наблюдала за тем, что происходит в чате. Благодаря ей эти вопросы и реплики, нравящиеся, не нравящиеся, острые либо мягкие, от вас были зачитаны. На сим я нашу передачу заканчиваю. Всем низкий поклон за участие. Всем желаю мира, здоровья, любви, счастья, радости и достатка. Быть добру. Вы смотрите Народное славянское радио. Ссылки на наши платформы в описании. Наш сайт slavradio.org.